Верховная Личность, владыка всех жертвоприношений, наслаждающийся их плодами. И Он же Верховный Духовный Учитель всех живых существ. Каждый из вас, моих подданных на этой планете, кто поклоняется Господу, исполняя свои обязанности, дарует мне милость. И за это, о мои подданные, я благодарен вам. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Обратившись к своим подданным, Махараджа Притху призвал их встать на путь преданного служения. И данным стихом он как бы подводит двойной итог этой части своей речи. Обращаясь к неофитам, он несколько раз посоветовал им заняться преданным служением в соответствии с тем положением, которое они занимают в системе четырех варн и ашрамов. Но здесь он прежде всего благодарит тех, кто уже служит Верховному Господу, истинному наслаждающемуся плодами всех жертвоприношений. И Верховному Учителю Антарьями или Параматме. Слово «гурум» употребленное в этом стихе, относится непосредственно к Верховной Личности, выступающей в роли Чайтья-гуру. В образе Параматмы Верховный Господь находится в сердце каждого и всегда пытается побудить живое существо предаться Ему и встать на путь преданного служения. Вот почему Господа называют изначальным духовным учителем. Как духовный учитель, Господь действует изнутри и извне, стараясь помочь обусловленной душе. Поэтому Махараджа Притху называет его Гурум. Кроме того, из этого стиха явствует, что в те времена все люди, жившие на земле, были подданными Махараджа Притху. Большинство из них, практически все, занимались преданным служением Господу. Поэтому Махарадж Притху смиренно поблагодарил своих подданных за то, что они занимаются преданным служением, тем самым оказывая ему милость. Иными словами, если глава государства и его подданные служат Верховной Личности Бога, они помогают друг другу и приносят друг другу благо. Помните, о чем мы говорили? Не помню. Да. Взаимно. Ахомамами витаранти ануграхам харим гурум яджнабу джамма бхишварам свадхарма йогина яджнанти мамака нирантарам кшонитале дридхавратахам. Господь, Верховная Личность, владыка всех жертвоприношений, наслаждается их плодами. И Он же Верховный Духовный Учитель всех живых существ. Каждый из вас, моих подданных на этой планете, кто поклоняется Господу, исполняя свои обязанности, дарует мне милость. И за это, о мои подданные, я благодарен вам. Омагьян тимиран хася гьянан джана шалакая чакшурум миритам гена тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Праясана Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритя Там Ихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Читанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Градхара Шри Васади Гора Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь говорится о взаимоотношениях. В принципе, этот стих относится к взаимоотношениям в преданном служении. Это и называл Прабхупада сотрудничеством. Что между господином и слугой нет никакой разницы. Потому что происходит этот взаимообмен. Здесь в комментарии Прабхупада указывает, такой первая часть комментария, связано с тем, что, обращаясь к неофитам, он несколько раз посоветовал им заниматься преданным служением в соответствии с тем положением, которое они занимают в системе вар и ашрам. То есть преданным служением, то есть бхакти, йогой, преданным служением, то есть действовать в одной из систем варн или ашрама в соответствии с природой человека. Но другим он выразил уже благодарность тем, которые совершают уже преданное служение. И не то, что это в зависимости с варной или с ашрамой, они просто действуют преданно, как преданные в любой ситуации. В любой ситуации. Говорится, что пока мы не совершаем преданного служения, то мы неофиты. Неофитство проявляется не в том, что мы сколько лет мы здесь находимся. Неофитство проявляется в том, что мы не совершаем это из преданности. Мы не действуем для преданности и из преданности. Мы действуем мотивы нашей нечисти. Поэтому говорится, что неофит это тот, кто действует на материальной платформе. Даже карма-канда – это неофит преданного служения. Вот дакша – он неофит преданного служения. Сияние его так велико, какая могущественная личность, праджапати, практически олицетворение части тела Господа и все остальное. Но он неофит. Он является неофитом в преданном служении, потому что все равно действует. И Притху Махарадж благодарит тех, кто занят преданным служением. Преданным служением, то есть действует как бхакта Господа. И как раз Притху Махарадж говорит, когда все общество стремится удовлетворить Господа в первую очередь, и действует в соответствии с предписанными обязанностями, в чем выражается преданное служение, он тоже подчеркивает. Это то, что человек выполняет предписанные обязанности. Именно выполнение предписанных обязанностей удовлетворяет Кришну. Один ученик спросил Прабхупаду, я не могу действовать из бхакти. У меня есть очень много разных мотивов и целей. Прабхупада сказал, это не важно. Если ты будешь строго действовать под руководством своего авторитета и по правилам преданного служения, то мотив очистится. То есть Кришна удовлетворен, когда мы действуем в рамках своих обязанностей. У преданного есть свои обязанности в служении, в садхане, во всем. И Кришна, даже не важен мотив, если мы действуем, выполняя эти обязанности, то Кришна тогда удовлетворен. И он удовлетворяет даже наши материальные потребности. Он удовлетворяет все наши желания полностью. Поэтому здесь Махарадж Притху говорит, тот, кто наслаждается и кому принадлежат все плоды. То есть все, что мы получаем или чего-то недополучаем, это связано с нашими жертвоприношениями Кришне. Все, что получает человек, это от Кришны, и все, что он не получает, это от Кришны. Ну, в смысле устраивает такой закон Кришны. И когда человек начинает осознавать эти законы, называется, что он в сознании Кришны, законов Кришны. Есть разные уровни, и Прабхупада перечисляет, допустим, карма-канда, там, гьяна-канда, упасана-канда, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Все это канды. Но канды тоже такие же, многоуровневые. И в каждый уровень еще делится на много уровней. Вот говорится, восьмиступенчатая мистическая йога. Восемь ступеней. И каждая ступень делится еще на свои ступени. Все поделено на ступени. Поэтому называется ступени бхакти. В бхакти-йоге тоже все поделено на ступени. В бхакти-йоге тоже есть ступени бхакти. Мы думаем, вот три ступени. Канишка от Хикари, потом... Мадхьяма от Хикари, потом Утама от Хикари. Нет. Существует очень много ступеней. Конечно, Адхикари это очень несуперно. Поэтому есть Шрадхаван, там что дальше идет? Кто знает? А? Кришна Савака. Кришна Зивака. Потом? Кришна Упасака, да? Там тоже, по-моему, 8, да? Это? Вот не помню, сколько. Кто помнит? А кто помнит? Манджари, ты помнишь? Вы же сталкивались с этим. Кто помнишь? Какие ступени в бхакти? Аваю надо спросить. Он знает. Тоже эти ступени, они все проходятся и нами здесь. Вот мы говорим, конечки. Здесь никто еще не стал конечки, потому что никто не привязан так к божеству. Я думаю, конечки у нас в Раджа-Дживане. Вот по всем признакам, вот так глядя на него, я вижу, что вот он у нас конечки. У него даже альбом, там нет ни одного альбома преданных или духовных, все, у него альбом с одним божеством. И он каждую фотографию так он дорожит. Все связано. Это конечки. Тот, кто на самом деле привязан к божествам, и который ни в коем случае не хочет с ними разлучаться. Он один у нас. Вы даже так вот никогда не анализировали. Он один пуджари в таком большом храме. Один. Так вот мало почему-то соображать. Но я соображаю, просто они. Не тороплюсь, так сказать, прославлять никого, но я соображаю, что происходит. А те, которые, так сказать, домой выпорхнуть хотят от такой привязанности, это еще не привязанность. И это и не Матхьяма, и не Утама. Это неофитство, проявление неофитства. Человек из привязанности к божествам все терпит, он говорит, как я могу разлучиться с вами? Я вам слушаю, даже если там какие-то проблемы, ничего, я все это перетерплю. Как я могу с вами? Но кто-то говорит, ну и что, я зато в сердце их держу. Да ничего там в сердце нет. Что там в сердце? Поэтому все поддерживали царя, а царь поддерживал всех преданных. Посмотрите, это практически был храм. Храм в размером в планету. И был президент храма. Царь. И он говорил, спасибо большое вам, что вы служите Верховный Господь, что вы как преданные действуете. Потому что этим вы поддерживаете меня самого. А преданные говорили, спасибо, что ты строго следишь за тем, чтобы мы выполняли преданное служение. Этим ты нас тоже. И происходил такой друг другу взаимообмен. На основе преданного служения, сотрудничества на основе преданного служения, насчет понимания. Это была привязанность, это уровни. Каждый выполнял свои обязанности на той ступени, к которой он относился, принося благо всем. Царь, действуя на своем уровне таким образом, приносил им благо. Они, действуя по указаниям царя, приносили ему благо. Поэтому Прабхупада здесь говорит, это было высшее сотрудничество. Иными словами, если глава государства и его подданные служат верховной личности Бога, они помогают друг другу и приносят друг другу благо. Вот что такое сотрудничество. Сотрудничество на основе служения Кришне. Вечно вас в служении Гуру и Кришне. Потому что это такое благо. Я буду с вами сотрудничать, человек говорит, я буду с тобой общаться, потому что мы должны служить. Мы будем как преданные. И тот говорит, я получаю такое благо, потому что вы все действуете как преданные. Поэтому у каждого есть свои обязанности, которые он выполняет. И эти обязанности все на самом деле направлены только на благо. Они полностью направлены на благо, как тех, и так и других. Поэтому мы не должны так действовать. Каким-то образом думать, что мы все разделены здесь. Все связь. Поэтому Брахма получает это наставление. Ты должен видеть все в связи со мной. Все. Любой поступок, любое слово, любое действие. Ты должен знать, что за этим стою я. Так ты осознаешь меня. Моей милостью ты так осознаешь меня. Именно об этом сказал Кришна Брахма. то все, если ты видишь что-то не в связи со мной и думаешь, что это я здесь ни при чем, то это признаки того, что ты в мае. То есть ты это иллюзия, это проявление, ты, значит, попал под влияние моих. Если ты не видишь в этом слове, в этом действии, в этом поступке, от кого бы он ни... Меня. Это уже не конечки. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати вернулся с того уровня. Он мог не вернуться. Уровень был такой. Когда тот человек пришел и сказал, что надо открывать матху, он проигнорировал сначала. Внешне было похоже, что он проигнорировал. Вот почему он оказался уже с нормальным лицом, выбритый, с дандой, и сказал, давай пошли открывать матху. Вот почему он вернулся. Потому что он даже проанализировал, что это не просто так, что подошел человек и мне это сказал. Все не просто так. Что-то с нами происходит, кто-то нас ругает, что-то какие-то события. Мы учимся увидеть все в связи с Кришной, что происходит. Все абсолютно. Каждое действие. Даже травинка не шелохнется без воли Кришны. Какая-то воля в этом есть, то есть какой-то план. Поэтому преданный в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в жаре и в холоде. Он просто продолжает действовать. Действует одним из удовлетворить Кришну, получить взамен. Они как в песне. А за это, за все. Что там дальше? Все? Подари. Что подари? Отдай, говорит. А за это, за все ты отдай мне жену. А не подари. Бан такой приносит. Безвозмездно. Дам коня, дам ружье, дам винтовку свою, а за это, за все, ты отдай мне про все. Все как все мелко, как все тонко. Все мелко. Простая жизнь, оказывается, возвышенное мышление. Хари Кришна. Итак, я много говорил, но уложил в регламент. Один человек разрушил храм Артемиды. Его звали Герострат. Кто-то его строил, кто-то пыхался. И вот он его разрушил, и этим и прославился. И все говорили, а, это тот, кто разрушил храм Артемиды. Герострат пошел во все энциклопедии мировые, но только потому, что он разрушил храм. И вошел как философ. Это была его философия. Хочешь прославиться, чем-то развалить. Философия Герострат. Это что значит кто будет? Философ? Он был философ. Он был философ. Вы Вартакши там надо позвать, пусть закон принесет. Ты сам это не делай. Вот. Роль руководителя? Он хитрый, да? Отвертелся все. И все-таки отвертелся. Но от кого непонятно. От меня-то да. Я читал в одном журнале, что там в одну фирму какой-то там Шубару какая-то, Хибару какой-то, фирма. Там вообще в Японии такая практика, их тестируют. Человека заводят в кабинет, и говорят, по селектору ему говорят, ну, он, допустим, он какую-то роль там хочет, ну, в эти где-то фильмы. Ему говорят, ну-ка принесите там то-то, то-то, из такого-то отдела. И он раз соскакивает и бежит туда. Там раз он говорит, ну, вот теперь надо то-то, то-то сделать. Он раз опять соскакивает и куда-то бежит. Он говорит, нет, вы нам не подходите, извините. Знаете, почему? Там и не только. В Японии фирма все полностью автоматизировано. Если человек не допирает, что можно просто подойти кнопку, нажать и сказать, вот там такое, принесите бумагу, нажать на это, там кто-то кто-то сделает. Есть какие-то клерки, слуги. Если он не умеет пользоваться этим, то он не принимает. То есть он не занимает это положение. То есть если он не умеет использовать. Не то, что он там для себя, он просто нерационально действует. Не в этом его задача. Самому бегать. Я тогда прочитал, и на самом деле в этом увидел такую очень большую беду. У нас это так, в России. Нажал кнопку, она не работает. Позвал клерка, клерк я послал. И у нас-то, конечно, надо сам убежать. Сам убежал, лестница обрушилась. Наша фирма вас не нападет. Нажал бы кнопку, он хотя бы она и нажал бы. Где у него кнопка «Ури»? Долго нажимать. Клавиши, да целый набор, да, дискет ему вталкивать. 6 часов проповедовать. За 6 часов можно 80 кругов сделать вокруг света. Чайчитани Махапрабху позволил Шри Харидасу Тхакуру покинуть свое тело, этим он послужил ему. То есть он как слуга провел его в духовный мир. Точно так же, как Вилавангала Тхакур. Он не беспокоился, когда он покинет тело. Он просто покинул тело на коленях у Кришны, и Кришна массировал ему голову. Он готовил Вилавангала Тхакуру войти во Вриндаван спокойно и безмятежно, без боли, без страха. Говорится, что преданный, он ничего не боится. Абхая. Что значит абхая? Это качество преданного. Если человек чего-то боится, он еще не стал преданным. Потому что как только появляется это бесстрашие, то есть когда он не заботится, что с ним произойдет, где он будет жить, как он будет есть, как он будет проповедовать, это называется, что он еще не предался на самом деле. Преданный, он абхая, он никогда не боится, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур еще в одной из своих песен поет. Мне не важно, когда я умру. Мне не важно, что ты дашь мне и что у меня отнимешь. Мне важно, чтобы я всегда зависел только от твоей воли. Поэтому вся моя жизнь посвящена исполнению твоих желаний. И все твои желания я буду исполнять совершенным образом, ибо ты мой господин из века в век, из жизни в жизнь. Я твой вечный слуга. Так поет Бхактивинода Тхакур о своих взаимоотношениях с Кришной. И Кришна еще раз провозглашает, что я в плену своих чистых преданных. Я слуга своего слуги. Но в большей степени я слуга твоего слуги, который беспредельно предан мне, чист и не испытывает зависти. И готов всегда служить мне в любом месте, в любом качестве, независимо от того, каковы его желания. Ибо его желания полностью слились с моими желаниями. Между мной и моим чистым преданным нет разницы. Так говорит Кришна. Я и мой чистый преданный едины. Это не история, когда преданный говорит, я и Господь едины. Это история, когда Господь говорит, я и мой чистый преданный едины. Поэтому он наделяет определенную джива-татву своими полномочиями. И это полномочие выражается в этом качестве, в этой форме взаимоотношений. Шакти овеша аватар. И Притху Махарадж явился сюда, чтобы действовать, как действует сам Кришна. Поэтому шакти овеша аватар. Хари Кришна. это есть вайшнава. Это гауди вайшнава. Тот, кто говорится, Прабхупада говорил, тот, кто строго следует процессу садхана вайтхи бхакти, он уже прав. Кто-то говорит, как определить, каким качеством. Он должен строго следовать процессу садхана вайтхи бхакти. Он прав. Или прав. Когда говорили о какой-то материальной гуне благости, как ее достичь, тот, кто следует всему этому процессу, он есть уже прав. Но если он следует этому процессу с преданностью, то есть сам, то есть, его уже не надо подгонять. И просто спокойно говорят, он все делает. Он уже вайшнав. Его не надо контролировать, гонять, поднимать, там, ругать, что-то еще. Действует с привязанностью к Кришне. Это называется уже уровень Рагануда, то есть проявление вайшнавских взаимоотношений. Пока человек не обидел, надо ругать, наезжать на него, слезы, сопли, все. Грязь вся. Анархика не вредит, все это помойка, помойка. Работа с помойкой называется. Вайшнавское качество начинает проявлять тогда, когда он это делает спонтанно, сам. То есть он не в смысле сам по собственной прихоти, а сам, то есть его не надо подгонять, ему всегда изнутри желание это делать. Желание что-то совершать для Кришны под руководством. То есть он в этом проявляется его энтузиазм. Поэтому он говорит, что он начинает служить при этом. Потому что когда он служит без энтузиазма, это не служение. Шри Рупа Госвами описал, что это не служение на самом деле. Мы можем принимать это как низшие формы служения в разделе карма-канда, гьяна-канда и такой там упасаны там. Да. И все они достигают, это имперсонализм, проявление имперсонализма в преданном служении. Вот мой гуру Махарадж, он как раз говорит, что Юдхиштхира Махарадж получал от Кришны именно такое наставление. Никогда не служи мне в умонастроении карма-йоги, никогда не служи мне в умонастроении гьяна-йоги, и никогда мне не служи в умонастроении аштанга, ну, йоги, все эти вот тут упасные карты. Всегда служи мне как бхакта. Это тебя спасет, даже если ты не будешь иметь квалификации. И ты не вернешься никогда туда, потому что все эти личности, даже в преданном служении, задали вопрос, или пропали как-то. А если человек в преданном служении на уровне карма-йоги действует, то есть в умонастроении полностью не реализация карма-йоги, он сказал, что он может вернуться в Брахмаджоти. Он освобождение может пожелать. В момент смерти это сработает. Потому что человек будет в гумонастроении того, к чему он больше всего привязан. То есть он постарается каким-то образом наслаждаться через Кришну. А кто, а знаете, куда возвращается человек, который пытается насладиться через Кришну? Да? Как это обитель называется? Где человек служит Кришне для того, чтобы насладиться. Это Брахмаджойти. Нет, это Брахмаджойти. Это и есть Брахмаджойти. Они попадают туда. Все гьяни, карми, йоги. И Прабхупада сказал, 99,9% возвращаются назад. И почти нет гарантии, что человек из Брахмаджойти может подняться на этот. Это достаточно. Так и говорят священные писания. Поэтому Кришна давал Юдхиштхире такие указания. Не служи мне в этих трех аспектах. Поэтому он и сказал Арджуне, оставь виды религии. Не служи мне из этих побуждений. Просто предайся. То есть просто делай это. Даже если ты не соображаешь ничего, все твое дело просто делать, потому что я так хочу. Это как Прабхупада говорил, как жена, которая покорна своему мужу полностью, 100%. Она не спрашивает, зачем тебе это и почему. Он ей не объясняет. Она просто идеально все делает и все. Она лишена знаний, почему так надо так делать, она лишена того, что... Она... Но в то же время она не слепа. Почему? Потому что она из любви это делает. Это не слепое повиновение, когда человек просто вот, ну, без проблем делает. Она просто это делает из любви. И Прабхупада говорит, что вы должны Кришну выбрать таким объектом и просто из любви действовать. Потому что Кришна никогда не ошибается. Поэтому если слепо следовать какой-то обусловленной личности, которая наделена четырьмя недостатками, вы можете ошибаться вместе с этой личностью, действуя по ее указаниям. Но следуя по указаниям совершенных личностей, кто это совершенная личность? Садвитхи пани брадена. По указаниям духовной чистоты вы никогда не ошибетесь. То есть это беспроигрышное повиновение. Поэтому просто действуя из преданности, с энтузиазмом, человек достигает всех, достояний. С энтузиазмом. И этот энтузиазм должен проявляться не в соплях и слезах, а в квалификации. То есть что такое квалификация? То есть тогда, когда мы делаем это с энтузиазмом, пытаемся сделать это как можно лучше. В этом проявляется. Делать недешево, тяпля. Улучшать свою преданность. Качество преданности. Это как человек, который любителем делает плохой обед. Представьте. Вы приходите, хотите там что-то поесть, а вот я так люблю, раз, подсовываю там. Пересоленное, пережаренное, переварю, еще немножко вот так. Понимаете, не удовлетворится. Точно так же наши чувства Ришикеши служат. Если эти чувства такие сырые, такие, он принимает, но он принимает только то, что на самом деле было с любовью цель. Поэтому если мы хотим, чтобы Кришна что-то принял, мы должны очень хорошо это делать. В зависимости с тем качеством, которое у нас есть, хорошо делать. Кришна не смотрит даже на счет. Это как вот, когда я был маленьким, да, моей матери исполнилось 35 лет. Я вот почему вспомнил. Вот эти, какой-то аналог такой. И это во втором классе, что ли, учился. И я две ночи подряд, у меня было такое желание ей подарок сделать. И почему-то я считал, вот, тогда в детстве еще, что когда что-то делаешь своими руками, да, это всегда более ценнее, чем когда ты покупаешь там магазин. И я такой, у меня такие инженерные способности были, такие вот, на уровне ослика. Я там какой-то свинец насобирал на помойке. Вы знаете, свинчат тебе в ложку заливают, свинец расставляют, и она такая красивая. Я такой сделал из этой маленькой ложки такой кулончик, ну, в смысле, залил туда, это формочка. И каким-то там этим гвоздем на винтер 35 лет, так коряво, но для меня это было верх совершенно. Две ночи я это делал. И я с такой любовью это делал к своей матери, да, с такой. И потом я делал цепочку, вторую ночь я делал цепочку, извинения там из проволоки, гнул там. И вот я сделал это. Мне казалось, что такая красивая вещь, я был уверен, что она будет всю жизнь носить это и вообще это меня восхвалять. Но сейчас я думаю, это была такая корявая, безобразная штучка. Но я туда вложил столько на самом деле. Вот, ну, чувство своего, да? Вот, честное слово, я помню, почему я на всю жизнь был. И мать, она, естественно, ну, как она увидела, так, ну, представьте вам такую, да, лучше бы гимнастичку. Но она видела, вот как я это, вот, и она знала, что я не смею, а я там все скрывал от нее, она говорит, ты что там делаешь? Она видела, что я для нее что-то, но она говорит, ой, ты там что делаешь? Я говорю, да нет, ничего, ничего, тайна, тайна, секрет. И потом вот она, когда пришли гости, она весь вечер носила. Я говорю, да это что такое? Она говорит, тихо. Я был так счастлив, что она это носит. Вы не понимаете, к чему я говорю? Суть не в том, что это будет так идеально, красиво. Суть в том, что мы туда вложили. И тот, который с нами во взаимоотношениях, он это принимает, и он этим пользуется, потому что он принимает вот эту нашу заботу. Так же и Кришна, он становится слугой своего слуги, потому что видит это совершенство отношений, что туда было вложено все сердце. Кришна принимает именно это. Он не принимает кренделя такие, цветистый язык вет. Он принимает это любовь и преданность. Поэтому он сказал, просто предайся, выкинь все это, оставь эти виды религии, дети. Ты уже и так все это переживал. Прабхупада говорит, каждый человек уже в эту эпоху, в эту кали-югу, все это давно-давно переживал уже. Это все пережеванное уже. Все эти писания уже миллион раз он с ними сталкивался в каких-то жизнях уже. Столько переживал он. Что побывал даже на Сатья-Локе уже. И у них есть опыт Сатья-Локе, поэтому у них столько фантазии. Прабхупада говорил, столько фантазии. Эти фантазии — это их прошлое. Подсознанием раскрывается их прошлое. Поэтому у них столько подсознательной и адской жизни, и райской, и всякой разной. Чтобы попасть в рай, они совершали уже все эти аскезы предписания. Чтобы попасть в ад, они уже насладились всякой разной, без предписания. И он говорит, поэтому оставь все, ты просто предай себя. Просто возьми этот процесс, он так совершенен, ты просто действуй в этом процессе. Понимая, что ты должен меня убить. Я есть Верховная Личность Бога. Делай все хорошо, как слуга. И все. Не будь слепцом. Делай по-научному все. Сознание. Осознавай меня полностью. Не говори, что не осознавай меня, просто молоти и все. Осознавай, ты должен в сознании это делать. То есть, что значит осознавай меня полностью? ты должен осознавать, что ты это делаешь для меня. Поэтому тогда качество будет тебя лучше, тогда ты туда будешь сердце влаживать. Ты не будешь делать плохой там какой-то обед, плохой завтрак, плохо накрывать стол, плохо распространять книги, плохо президентствовать, плохо проповедовать. Потому что все делаешь как по отношению мне. Разве ты бы мог мне? Я являюсь верховной личностью Бога. Плохо что-то дать, сделать плохо. Если ты своей мамаши по два дня не спал, там делал этот кулончик, неужели ты не можешь ради меня это сделать? В этом проявляется объект любви. Кого ты любишь больше? Для кого больше ты из силы отдаешь куда? Она хата проящена прабху подаси эту штаи шанкиртана правлите артамы хаты гурами намаха. То есть все силы туда отданы. Поэтому Кришна говорит, о, эти все силы отдаются в мой адрес, поэтому ты мой преданный, я буду за тебя заботиться. Не беспокойся ни о чем, что тебе есть, как тебе ходить, как где-то, все я тебе устрою. Потому что я вижу, что все силы туда направлены, на меня. И ты не должен уже ни о чем беспокоиться. Я исполню любое твое желание, потому что все стоят возле тебя со сложными руками и только ждут твоих приказаний. Поэтому Кришна так говорит, что все силы направлены в мою сторону. Поэтому он говорит только тому, кто сделал меня своей силой. Делает качественно, с энтузиазмом. И качество, это проявляется не в форме вот этой, а качество в этих взаимоотношениях. Поэтому, когда кто-то объясняет что-то со вкусом, это как вот Наташа у нас придет, и она говорит, добрый вечер, дорогие товарищи, или дорогие радиослушатели. Она не понимает, что это такое. Так же, как человек джапу читает. Джапу это читает, Харе Кришна, это тоже другое. Кто-то может один круг читать, но читать его для Кришны. Но кто-то 16 читает вообще ни для кого, даже не для себя. Просто молодец. На уровне карма-канды. Просто думает, я могу получить с этого какую-то выгоду, жену, там, чего-то еще, там, мужа, там, какие-то чувственные наслаждения. В этом проявляется этот вид религии. Он говорит, не отбрось ты эту практику, ты отбрось вот эти, в этом настроении, в котором ты это действуешь. Делаешь такое. Мотив. Очисти свой мотив. В этом проявляется взаимоотношение с Кришной. Поэтому человек, который хочет, чтобы Кришна его услышал, он так и воспевает. Тот, кто хочет стать чистым преданным, сразу в его джапе звучит, что он хочет стать чистым преданным. Даже если у него там какие-то пробелы, даже если это вот такой, как кулончик этот вот. Даже если это с виду его джапа похожа на этот кулончик с цепями. Но туда вложено в эту джапу. И Кришна принимает от него такую несовершенную джапу, потому что он даже пусть и читает с перерывами, но он каждый раз на самом деле искренне просит чистой преданности. Он в сознании это делает. И Кришна просто помогает ему, чтобы это было более еще отточеннее, то есть квалификация. И он ставит его в те условия, где он мог бы, если он не соображает, чтобы он подошел к этой квалификации. Именно в этом выражается взаимоотношение. Поэтому по радио, если вы хотите что-то передать этим людям, тогда это будет действовать, даже если вы не квалифицированно, некачественно прочитаете. Но горячее желание дать это люди это принимают. Потому что они слышат в вашем голосе это желание, что вы так хотите им это дать. И так вы стараетесь. Даже обычный человек сразу срабатывает на него это. Поэтому мы слышим квалифицированные лекции, которые ни к чему не побуждают. И слышим какие-то, может быть, корявые лекции, но такое желание у человека дать это. И у него есть это, то, что дать. И поэтому это берется. Вот в чем высшая квалификация. А не в заковыристом, цветистом языке ведическом. Поэтому никто не может повторить того, что может сделать какая-то личность с определенной квалификацией. Даже если мы полностью слово в слово изучим это, мы не сможем это передать. Потому что передается не сама форма, передается внутреннее содержание этих вещей. А внутреннее содержание, оно должно иметь реализацию какую-то. Реализация этих. Почему мы поем песню из песенника или ни черта? А почему Прабхупада пел, и люди становились преданными? Вишнуджана Махарадж пел эту же самую песню, и люди повторять джапу начинали. Никаких лекций. Просто спел песню, и человек, у него интерес. А ну-ка, а ваша философия, а что? Он говорит, а почему вы привлеклись? Ну не знаю, вот эта песня как-то прям... А вы что, знали ее перевод? Нет, не знал. Почему? Потому что в этой форме было заключено внутреннее содержание, и оно воздействует. Так и лекции. Мы можем изучить все книги и молотить ей. И это может не так действовать. Но процесс трансцендентен. Говорится, что даже человек просто. Почему Шрила Прабхупада и Рупа Госвами, Шрила Прабхупада объясняет, раскрывает, а Рупа Госвами пишет, что слушать святое имя Иисуса материалиста это одно и то же, что пить яд. Почему? Та же мантра. Тот же звук. А? всему. Точно так же, как слушать лекцию от кого-то. Может быть, она такая прямо классная. Но это тоже может стать как я. Поэтому Шрила Сута Госвами, он сказал, что человек, который преследует какие-то иные цели, читая Шримад Бхагаватам, он не приносит блага ни себе, и ни тем, тем более, кто его слушает. Какие иные цели? Какие-то иные цели, виды другие. Имеет другие виды. И Махапрабху описал эти виды. Да. От каких видов должен человек отказаться в процессе преданного служения? Мне не нужны женщины, ни богатства, ни почести, ни последователи. Ничего нет. Я просто хочу, чтобы эти люди начали воспевать. Я хочу, чтобы весь мир был окутан своим предсказанием. В каждом городе, в каждой деревне хотя бы 1% стал преданным. Все изменится, полностью. Все, Кали-Юга полностью будет побеждена, на 100%. Это начнется золотой век, это будет пик золотой века. Но так много нас там будет. Проповедь, наша миссия. Поэтому пропадает сказал, проповедуйте, потому что этот 1% нужно сформировать. В каждой деревне, в каждом городе должен быть 1% населения должен быть повторять свои идеи. Все. Не будет никаких проблем. Именно этот 1% будет сердцем. Как вы думаете, какую часть занимает сердце в теле человека? Процентов от нашего сердца? Один. Вот этот 1%. Вайшнав. Да, пусть потом там башка пусть бегает. Бошку вот так. Как бы Змей Горыныч. Но Змей Горыныч одно сердце, а голов он не может. Даже у Брахмы. Говорит, у Брахмы есть тысячеголовый, миллион голов. Но сердца не было. Сколько? Тысяча сердца? Читали где-нибудь Шримад Бхагаватам? Тысячесердечный Брахма. Сотни тысяч у него там сердец. Так же и Вайшнава. Ну все оттуда. Пусть голову поступают. Поэтому Вайшнава, Брахманы, они иногда завидуют Вайшнава. Не понимая их положения. Это благости, она материальна. Поэтому иногда они выражаются, кузяются, Вайшнава, Саравиды. Они не могут понять, что такое. Мы такие по качествам лучше, а у нас что-то не работает. А эти, у них качества какие-то не очень такие. Довольно дебиловатый внешний вид. Кто-то из Махараджи говорил, они завидовали Пандавам. Некоторые брахманы не завидовали Пандавам. Они все время думали, что это, почему же Кришна вот их выбрал? Когда они обсуждали, Лилу Кришна, они все время говорят, почему он все время кшатри выбирал? Да нет, он не всегда кшатри выбирал. Очень много брахманов выбирал. Он просто выбирал вайшнавов, они говорят. Да, ты вайшнавов. Это все никак не понятно. В общем, все логично, вот, понятно, как стать вайшнавом. Я вот пытаюсь вот это так делать, чтобы стать вайшнавом. И что у меня ничего не получается. Это вне логики. Это все вот как с этим медальончиком от скотча. Построено вот на чувстве, самом высшем чувстве, привязанности, преданности, юкта, на юкте, который дает это понравиться, больше ничем не будет. Как хочет удовлетворить свой ответ, почитать, что все влажит, и хоть это будет даже так коряво, но вот это вот чувство, которое туда вложилось, привязанность, юкта, о, Боже мой, ты что, такую прекрасную вещь сделал, мне такой кулон. Поэтому Кришна говорит, ты из Киштира должен быть как пчела, пить нектар со стоп вайшнава. В этом проявляется нектар преданности. Ты должен пить нектар со стоп вайшнава. Как пчела. То есть служить, это и есть нектар. Когда ты соберешь этот нектар, этот мазу, этот мед, ты увидишь, я приду. Потому что я только прихожу к тому, кто собрал нектар, эту шоту, надеюсь, мёда. Я приду. Это есть пчёл. Поэтому здесь Прабхупада говорит, вспоминает. Господь Шри Кришна является верховной личностью Бога, и несмотря на это, он выражал почтение Махараджи Юдхиштхире, давал ему свои наставления. Также Кунти, какое поведение Господа было для каждого из нас? Притха Махарадж говорит, что Господь Верховная Личность Бога снискал вечную славу, которая является одним из его достояний, поклоняясь лотосным стопам Вайшнавы Брахма. Пить нектар со стоп Вайшнавы. Это и есть служить своему Богу безупречно. Поэтому говорит, что Вайшнава безупречен. Всего не к чему упрекнуть, потому что вся его жизнь связана с указанием. С одной стороны, так просто стать вайшнавом, так сложно. Тот, кто в сознании часто соприкасается с объектом, те он не достает. Те, кто механически действует, просто увеличивает тяги. Те, кто бегает со своими спекуляциями в башке, то есть не имеет смирения такого внутреннего смирения. Смирение есть внешнее, материальное смирение. И они тоже не могут понять. Мы же смиренны, мы не ругаемся никогда в тренинге, глазки гонятся. Смирение в том, что они не пьют нектар со стоп вайшнавы. То есть они не могут взаимоотношения построить вайшнавы, правильные, дружеские, теплые. Они не могут служить строго под руководством авторитета и все остальное. Это в этом заключается смирение. И точно так же, как я вам назвал, в том, чем смирение. Поэтому Христос нам объяснил, что такое смирение в этой истории про двух сыновей отца. Когда один сказал, пахать поле, и тот такой пришел, гладкий домик, он весь на этикете. Весь прямо такой. Уже плакал, что он так очень хочет удовлетвориться, но ничего не сделал. И тоже непонятно, как бы, почему так изменилось место. А второй пришел такой, обалдует. А что я там сначала не ругался? Но все это сделал. И Христос говорит, кто же смиренный, кто сын своего отца? Голосный ты наш, сладкозвучный ты наш. Какая реализация, класс. Поэтому проповедовал, у них нет сердца. Он иногда приходил в храм и говорил, у вас нет сердца. Вайшнава, нет ни одного вайшнава. Брахмана морит, в гуне благости, без материала. Но здесь еще не потерял сердце вайшнава. Нет еще вайшнава. Он иногда так. Тот, кто не танцует, и тот, кто не испытывает экстаза при виде божеств, и все, Бхишма говорит, да? Сердце того заковано в кандалы материальных желаний. Просто тупо так, эксиль начинает. Вкуса, потому что сердце заковано в кандалы материальные желания. Поэтому он не проявляется вкус таким образом. Другой вкус. Вкус чувства наслаждения очень сильный. Он не может преодолеть это. Почему? Он сам не может преодолеть, потому что Кришна ему не позволяет. Потому что он видит, что у него нет взаимоотношений. Он должен на самом деле все свои силы направить на то, чтобы удовлетворить Кришну. Таким образом. Здесь ради Кришны. Ради этих взаимоотношений. Для развития этих взаимоотношений. Поэтому Шри Рупа Госвами говорит, что стимулы преданного служения должны быть таковы, чтобы развить эти взаимоотношения. Чтобы понять, что Кришна является источником всего, что надо там нет. Для этого нужен разум. Будхи. Поэтому он говорит, у человека нет вкуса служить Кришне, но у него есть разум, через который он может узнать, что Кришна является именно тем, кто может дать все чувства и наслаждения. Все полностью, целиком. И дать самое главное, высший вкус. Какие? Кришна, источник вечного наслаждения. Поэтому, когда у него есть разум, он может узнать о том, что Кришна, он начинает этот разум использовать, чтобы эти взаимоотношения наладить. А как? И стимулы его какие? Наслаждаться. Поэтому он начинает служить Кришне. Поэтому он приходит как Шри Чайтанья Махапрабху сам Кришна, для того, чтобы что сделать? Наслаждаться. Поэтому он приходит как свой чистый преданный наслаждается расами. Поэтому Шри Нарадама Даса Такура говорит, я буду наслаждаться этими расами и воровать их на рынке святого имени. Видите, как люди устают. Что же такое? Почему я не прогрессировал? Только поэтому. Что туда вкладываются эмоции и ум. Ментальное восприятие, как Бхакти Рава Махараджа на одной лекции по запросам выдумывает. Надо прыгнуть в колесницу ума, то есть ментальной платформы служения. Чувство. Вот как вот я почему этот пример беру, как ребенок? Ну что это, я что, из ума что ли это делал? Это было прямо оттуда, я помню, как у меня внутри горело, как я хотел это сделать. Это прямо оттуда, это не было из головы. Это было такое горячее желание изнутри. Вы чувствовали, когда в жизни, когда внутри такое желание? Не из головы. Хоть раз кто-нибудь, я уверен, что вы в жизни когда-то чувствовали какие-то по отношению к кому-то, к чему-то, что-то изнутри вот это победить. Делать действия таким образом. Вот точно так же живое существо должно совершать преданное служение. Это побудители изнутри. Но чтобы достигнуть этого уровня, нужно очень сильно привязаться к объекту, соприкоснуться через будхи-йогу, то есть через разум. Человек очень сложный, грязь, соприкоснувшись с чистым, но поскольку душа чиста сама, она все равно стремится в чистые места. Он хочет чистить. Он хочет. Хочет экстаза, хочет наслаждения. Поэтому они наркоманами становятся, алкоголиками, потому что они хотят наслаждения. Они хотят чистого. И когда они напиваются, им кажется, что они чище стали, лучше. Когда они колятся, они хотят. Это потенция души. Поэтому они стремятся к всем формам искусственных создать для своего чистого. Пить их рыбья бабочка. Поэтому и существует система Баха. Поэтому мы должны просто следовать и каждый раз разбирать вот эти глубинные моменты философии Вайшнава. Мы должны сделать побуждаемое сознание. Чтобы сознание побудилось все-таки, когда-то какое-то время наступит, когда изнутри сжечь начнут, как ему хочется. Как он повторяет мантру, как он хочет доказать Кришне, что Кришна, я же так на самом деле люблю, так хотел служить тебе, и он в этой мантре выразит голову. И мне ничего надо на самом деле не надо. Как в этом кулончике. Поэтому говорит в Священном Писании, тот, кто хоть раз в жизни искренне хотя бы один раз произнесет Хари Кришна Махамантру. Один, не 16 кругов, а один раз. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Тот уже сказал мне, Господи, говорит. Один раз, ну вот так вот это сказать. Это прямо, просто, что ты так на самом деле говоришь, что это Кришна, так выражаешь ему. Чтобы дойти, нужно общаться, соприкасаться, разбирать, разбирать. Поэтому Шрила Харидаса Такур стал нам начать. Он разобрал это имя. Разобрал все стадии, все, он полностью осознал это. Кришна дал ему заметку. Осознать свой этот аспект нисхождения. Я явился в эту эпоху в своем святом имени. Мое имя, форма, качество, ничего не отлично. И преданный не отлично от меня. Чистый преданный не отлично от меня. Поэтому, например. Поэтому это состояние нирвикальпа самадхи, это очень необычное состояние. То есть это вспоминать игры Господа. Даже не имя его произносить, а вспоминать игры Господа. Вот кто во время смерти впадает в это состояние, его нирвикальпа самадхи, он возвращается к духовному миру. Поэтому они вспомнили эти вещи, которые увидели, которые Господь в сердце начало нестировать. Мы вспомнили эти наставления Юдхиштхир Кунти. Кунти точно так же говорил. Поэтому пропало такие. Эти удивительные отношения. Они очень удивительные. но мы очень негодяи. Поэтому наше дело просто действовать правильно, по правилам. Поэтому Кришна предупредил нас Бхагавад-гите. Вот тут многие поклоняются мне, и они уверены в том, что это так все здорово. Но они делают это неправильным образом, поэтому все время ее и результат. Вот почему они все время спрашивают, почему я столько делаю и ничего. Вот потому что результат не нужен. Мы должны принять правила Кришны. В этом проявляется качество преса. Он принимает правила Кришны, а не свои выдумывают. Как ему действовать? Поэтому Шрила Санатана Госвами, когда тот пришел побеждать этот великий пандит, он сказал, ты меня уже победил, потому что ты споришь. Ты такой знаток, что ты все время споришь. Я лишь просто передаю ему настроение своего авторитета. Я не спорю, я ничего своего не вношу. Я просто хочу, то, что я пишу, я хочу адаптировать для преданных этой эпохи, сказал Санатана Госвами. Есть диалог между Джива и Госвами. Джива Госвами он так адаптировал, ведь без Джива Госвами на самом деле труды Госвами вообще никто понять не может. Потому что Джива Госвами адаптировал все работы. Он объяснил, он гений, говорит, он объяснил все работы. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Копала Бхата Госвами, все. Джива Госвами. Он дал эти сандарпы, Джива Госвами написал эти сандарпы, где он объясняет, что говорит Рупа Госвами. Поэтому их шесть. Они необходимы были, потому что это шесть уровней. Трансцендентных взаимоотношений. Это шесть уровней взаимоотношений в умонастроении Манджари. Шесть категорий. И они это очень, это на самом деле, вообще, это неофиты дали близко по этим уровням. Мы просто можем такое все додуматься до этого, просто поднимется Кришна. Это каждый из них шести давал определенную свою форму сознания, определенные взаимоотношения в Манджари. И Джива Госвами, он дал вот это описание, осознание, как великий Манджари, как он тоже в этом настроении, но в том настроении, которое оценивает настроение Манджари, есть Манджари, которые оценивают других Манджари и восхищаются образом. То есть лишенный даже трансцендентных зависть и трансцендентных опытов. Пожаление трансцендентного. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет. Вот такой вот возраст, который как всегда дает ему возможность самый чистый. Прабхупада объясняет, что в этом даже возрасте в материальном мире самые чистые чувства. Они не осквернены еще. Материальные, они такие чистые. В этом мире, даже в материальном мире, это самые чистые материальные чувства в этом возрасте. Еще раз, пожалуйста, думай свое преданное служение каждому. Не удовлетворив Кришну, никто ничего не может получить. Это факт. Никто ничего не получит. А чтобы удовлетворить Кришну, мы должны удовлетворить самое главное. Самое главное. Придерживаться. И Кришна еще больше удовлетворен, когда мы что-то сделали на самом деле. И мы все, что мы каждый раз, каждый день встаем, там поем самсару, там что-то поклоняемся, пропали. Только для того, чтобы достигнуть этого чувства внутреннего, как важно, что мы сейчас поем пропали. Мы поем Джайрат Самадхова. Вот все. И вы можете заметить, что нет этого. Я каждый день это делаю, но никогда не делаю. Так же может. Поэтому он может себе использовать. А чего я иногда жду? Ой, я жду продвижения. Но оно будет. Но таким способом оно будет еще. Долго идти. Поэтому джаба точно так. Ну я вот такой. Я научился уже 2 часа читать джабу. Вот, а я уже до 1,5 читаю. Ну ты не очень, ты сколько ты читаешь? Как ты ее читаешь? Человек, вот он старается, допустим, не знаю, человек старается, делает какое-то блюдо. И по его мнению, это блюдо идеально. Он приносит тому, кому он это сделал, он делает это с преданностью. Но по его мнению, оно идеально. И он дает это блюдо тому человеку, ради которого он сделал. На самом деле, старался для него. Но он сам был мерилом, так по себе смерил, как вот он бы еще. И он дает это тот человек ест, и он верховный, но он чувствует, что это было вредным тем духовным качеством, что он вкладывается. Он принял, да, за эту вредность, но блюдо он не принял. Почему? Это как бы блюдо, возможно, проблемы могут начаться, или что-то еще. Поэтому Кришна принимает, Кришна точно так же говорит. Он принимает только, если там есть преданность, он принимает, если нет преданности, он не принимает. Точно так же, как человек, он говорит, если там есть то, что я принимаю, тогда я себя. Если там нету того, что я могу принять, я очень благодарен, спасибо большое. Да, я этого не делаю. Он даже может этого не сказать. Знаете, он говорит, только что из-за стола. Что меня нет. И мы с ним говорим, что же они едят? Почему же Кришна не ест наши санкирты? Ну почему Кришна не ест наши сопли и слезы? Почему он наши дергания не ест? Потому что не это его удовлетворяет. Поэтому все время, почему? Его невозможно достичь изучения священных писаний, выполнением ритуальной деятельности, аскезом, ничем. Только вот через это. И чтобы его развить, это такая наука. Мы должны так строго следовать этой науке, чтобы так чувство появилось. Прямо изнутри. Поэтому Махапрабху сам говорит, когда же мои волосы станут дыбом? Когда я это еще почувствую? И он говорит, что такое, я все это делаю, и когда придет этот день, когда мои глаз, из глаз моих слезы потекут, Шрила Наратама то же самое поет, Бхакти Винода то же самое, когда-то, потому что мы так стараемся это делать, и когда же это придет ощущение, когда? Когда я начну танцевать, кстати, как сумасшедший. Видео. Преданность. Когда? Когда это происходит? Когда мы цепляемся вот за это внутреннее ощущение. Когда мы на самом деле это разжигаем. А как это разжечь? Поэтому попадаем. Мы должны пройти эту ступень. Понять, что это ступень. Это проблема просто. Это не какая-то реализация, это проблемы. И если мы начнем из этих проблем, проблемы делать стимулами, то мы не ощутим этого жара внутри. Мы опять скажем, почему? Поэтому мотив, поэтому говорит, не мотивированный. Чтобы достичь, мы должны мотивы очищать. Все время мотив, стимулы твои менять стимулы, стараться их заменить. Иначе будет что-нибудь спать. Это очень материально важно. Поэтому человек спит. Там он подходит, ворует его материально. Энергия крадет его. Вот почему он спит, потому что у него очень много желаний. Да факта нет. Потому что как только человек начинает осознавать, его деятельность меняется кардинально. Он совершенно по-другому себя ведет. Вот почему Арджуна спросил Кришну, как ведет себя такой человек, как он говорит, как двигает. Это сразу выражается в его поведении во всем. Самое важное, что он, вот это вот о чем здесь говорится в этих стихах, что Кришна Махарадж давал наставление таким образом, чтобы все поняли, как важно служить вайшнавам. Как важно быть в коллективе преданных, как важно построить правильные взаимоотношения с преданными и все остальное. Это и есть показатель продвинутости. Почему говорится, что Шрила Наратама Даса Тхакур это выдвинул как самую высшую концепцию. Жить в окружении преданных, ценить окружение преданных. И все преданные разные, но они все ценны. И как золото, но разные пробы. Это золото, оно ценное. И даже там низкие пробы, но там уже золото. Даже по золоту ценим. Пусть даже там внутри полное железо, но там уже золото есть, появилось. Все, мы тоже ценим. С чугуном вообще это очень сложно. Чугун. Алюминием тоже. Алюминием. Он такой весь гибкий очень, в общем. Но как-то... Ой. такой мягкий, такой прям гибкий. Ну так. Я дерну. Чугун чересчур тяжеловатый. Ржавеет. Эрозия. И коррозия. Коррозия? Или эрозия? Настоящее желание развивается только через трогать Бога. Правила такие. Но есть еще разные письма, поэтому Шрила просто бы с вами трипасы. Гранитиасидки, сатанасидки, трипасы. Пропадского мусатанаса, трипасидки, один на несколько сотен миллионов. Но трипа она выражается в чем? Что может быть не очень хорошо следовательно, но когда вопрос касается, она полностью отдает. Поэтому Кришна продолжает на перевод. И Кришна просто стоит. Демон так все такое. Так отдался, и так он хотел нас выделить, получить. Вроде бы так с Бартами не общался, с демоном не общался, то есть. И там разница. Поэтому каждый, когда вот я замечал, когда все слушают, они тихо. Вот он так у нас так разно ходит. Вот он все время думает, я либо крипа, либо не крипа. Вот это лучше. А представьте, мне там надо было. Я вам сказал, я же крипа, да? Ага! Вы видели? Слышали, да, психика? Никто не слышал. Да, я крипа. Я так отдаю. Ну, будет где-то. Я вам даже могу сказать, это. Да? Значит, все опять неправильно. Да, это абсолютно. Да. А когда? А? Поэтому Махабрабху сказал, я когда-нибудь буду им доволен. Ну, куда дата последнего, что тогда? Давай, я буду не практиковать. Если думать, прямо сейчас, да? Я ничего не буду делать, буду только книги распространять, и меня там слышит идет. Ну, дернут вы не будете. Нет, какой-то более объективный семьи, верно? Это шутка. Чего неудачи его съел, понимаете? Как вы думаете? Потому что он кривой тилок нарисовал ногу. Или что у него хоть бимал лопнули. Это вам нет смысла, но это чувство вещь, потому что это не это горячее. Это вас не горит, это вам нет смысла. И даже если там он выдыхает, это очень сложно. Какое отношение, чтобы развить это отношение, как вы это сделаете, принимайте неудобство, именно для того, чтобы разжечь это чувство. Если он получает что-то, он заливается этим состоянием. Поэтому он что-то съедет, совершает, потом пользуется ее плодами, и она говорит, что хочет попасть. Он говорит, что такое, я же где-то вроде разжег, а потом раз опять попробовал, разжег попробовал. Поэтому он говорит, что он не должен ничего желать, потому что оно тухнет. Ну, вот с чем. Почему вы говорите, что преданный должен постараться не обращать внимания, что ему приходит. Все, мы будем продолжать следить. Ни в коем случае не отойти. Из-за того, что пришло, чтобы заливать. Поэтому вы говорите, что что бы ни было, радости, горе, счастье, несчастье, честь, бесчестие, в богатстве и в нищете. Мы все время продолжаем. То есть раздуваем, как Кришна знает, как кузнечный механ. То есть все время раскачиваем страной. Вмещаемся в это дело. Мы должны быть в этом, а не залить туда. Прикидывают туда. А потом удивиться, что он там не горит. Ой, я говорю. Что-то у меня чувство прямо изнутри. Нет, а? Хруст пропал, потому что ты залил его полностью. Чем? Оскорблениями, желаниями. А оскорбления откуда происходят? Очень сильные материальные желания и не удовлетворил кто-то тебе. Вот и все. И ты ему оскорбление надавал, все, и под поляшу. Зависть. Кому-то к чему-то все равно. Удовлетворение. Оттуда оскорбительные мысли вылетают. Мы гаснем все. В этой жизни она окружает. Мы остались на этой. С той фишки, на которой вы остановились. Но не в плане того, сколько лет вы прослужили. Понимаете? А до какой степени вы развили этот огонь на такой, когда тормозился в следующей жизни? Поэтому есть внешняя сторона, а есть опять вот эта внутренняя сторона. Поэтому все вайшнавы, когда же мои волосы станут белыми, когда же мои глаза умастятся бальзамом любви, то есть когда вот это чувство так возьмется, это раса, это вкус, ручи. Поэтому говорите только с уровня брахмабхуты, когда ты откажешься внутри от этих материальных желаний, от материальных стремлений. Внутренние здесь состояния, они не внешние. Это есть юхтовая радость, когда ты по-настоящему вайраги проявил, отречешься от этого. Так вот мыслите, так быстро. Такими мотивами, с такими стараниями. И когда ты перейдешь уровень дантаралка, взлеты и падения на фитру, это очень опасно. Потому что когда она так шарахнет, ты больше уже не встанешь. Нужно избавить себя от этого падения. Поэтому я вам говорю, не нужны мне ваши подвиги, санкитны, не нужны мне. Неплохо, когда вы подвиги совершаете. Но я счастлив, когда вы ровно действуете. С маленьким прогрессом, постепенно поднимаете. Так. Не как ракета. Так лучше. Жди себя. И выходите на орбиту. А на орбите там уже топливо много не надо, там все круче. Надо выше поднимать. Здесь. Ближе к земле. Внутри все. Поэтому поведение может изменить какие-то ценности, переоценить, поменяться, взгляды. Они могут доставать нас какие-то чувства прошлого, но это еще нет. Самое главное, что сейчас уже все произошло. Мы знаем точно. Все. И раздельно отдаемся. Как я выхожу сейчас. Почему я стремился? Помню. Я до сих пор помню, как у меня жгло все внутри, как я хотел выжить свои чувства. Поэтому Прабхупада сказал, что Хари Кришна Мантра — это как плач ребенка, который выражает его отношение к матери, к Кришне. Я так хотел, чтобы она поверила, что я так ее люблю. Я вырос жалобу, как кулач. А не в башке. Еще тише, Воробьев. Получил ответ? Даже чтобы получить идеальную сахарную, нужно какими-то некоторые порциями какими-то быть. Порциями. Некоторые так в общем все берут и все делают неправильно. Но с виду это кажется сахарным. Сахара даже это еще нет. Сахарный, когда у вас вам санкционировано. Конкретно функционирует. Это гуру. То есть у вас есть какая-то проблема, вы говорите о санкции, там что? И получается, что это санкции. Но ничего нового никто не скажет. Это факт. Когда вот обычно слушаешь, вот всегда ашин, да? Редко слушаешь что-то такое вот. Из ряда вон выходящее, что просто слушать этого может быть и будет возвышенного вайшнава, конечно, эффект попадает. внимание. Ну все, звуки были, звуки. Ну да. Особенно надо избавиться от этих звезд и попадений. Там очень много видов. Столько лет прошло и с нами, столько много знаков. Только хочется плачет, еще настроение такие перепады, типичные, которые по подвиги вообще ничего не хочет. Кто поедет, кто не делает. Мама, папа, домой, туда-сюда, другой. Это, на самом деле это очень противно даже. Вот когда что-то другое, такая аскеза, вот это все слушать, да. Такой наблюдатель, просто терпеливый на этом уровне. Дай Бог, Кришна, пожалуйста, спаси его сложно. Он так долго на этом уровне находится. Звезды под ним не будут, прямо не называют. Кришне никогда не понравится, что кто-то уходит от нас. Никогда. При любых обстоятельствах. Это Курукшетра, даже если вас стреляют в этом храме, вы не имеете права уйти. Так же, как Арджуна, он не имел права уйти и бежать в свою жизнь. Не имел просто. И кто-то думает, что Кришна так будет более доволен, то 20 секунд. Кришна доволен, что в любой ситуации остается. Верны, так сказать, всем законам, его желанием. Поэтому даже когда у нас на круг шесть записывается, мы там готовы сам стрелять. Даже если мы видим, что в нас стреляют. Он и специально ставит. И мы теперь научились ради него жить, а не ради своих чувств. Благоприятно, благоприятно. Да, благоприятное время мы готовы все будем благоприятно. Пропада ясно, что эта часть Бхагавад-гиты, она относится к карме, карма-йогой, кто занимается, ньяна-йогой и тьяна-йогой. Загнали Кришну, благоприятное время, когда все происходит. Они выбирают все благоприятное, все благоприятное. Вайшнав пришел в гости, занял все благоприятное. Потому что он связан с Кришной. Поэтому он будет Абхай. Он не заботится когда-то. Но в чем тело покинуть днем. Будет возле него кто-то стоять или не будет. Я служу Кришну. Кришна поэтому стоит. Там кушать разрешается. Проблема в истине. Не так привязан. это другое место, поэтому я не там целый семьей с фотками, целый них нет. Мы будем за тебя молиться, чтобы ты хотя бы понял. За 30 километров от Вриндавана отъехать, они пришли в Вриндаван. Летай, да, они говорят, ну, в Вриндаван, а там поехал, кто знает, что случилось. Они так связаны к Вриндавану. Люди такие простые, без диплома, всегда читают Вриндавана, что делают по вечерам. Я смотрю, по отделению читаю. Как ты, пахари, не людей. Собственными глазами. И только о Кришне рассказывают, только говорят о Кришне. Естественно. Это для них естественно. Это не так, что, ну как все зашли слушать. Не, у меня пузо, у меня там пол, у меня все, я плачу, я хочу, я там туда, я домой, я в армии там. А это они вообще не говорят. Для них это естественно, они всегда хотят это делать. Прямо вот это у них горит. Только там, когда, ну многие вообще этого не увидели. Ну что ли, боже, нифига себе, это помирает, ну Бадуар читает. Помирает, все равно охотно, читает, европейский говорят. Ну что они так делают? Из этого. Нет, они не будут быть, Хари Кришна. Рады Сян. Берегитесь, Геннадий. Хари Кришна. Мать подходит, ближе по затылку. Адхи Сян. Ну все, говорю, что такое? Напрямую Кришна. Берегитесь, Кришна. Даже Хари Кришна. Адхи Сян. Рады, Джай Рады. Везде Джай Рады. Они уже храни прославляют. Это их раса, это их вкус. То есть это разные вот эти вот, я почему говорю, Акила, Расамрита, Синг, разные вкусы. Есть низшие вкусы, хотя мы не можем говорить, что в духовной жизни низшие и высшие, но все равно это существует. То есть вкусы менее удовлетворяющие Кришну и вкусы более удовлетворяющие Кришну. И говорится, что вайшнав это тот, кто в большей степени хочет удовлетворить Кришну. Брама это еще тот, кто хочет удовлетвориться. Удовлетвориться тем, что он такие мелкие всегда выбирает формы. Немножечко удовлетворить Кришну и поддерживать так, свою благость. Вайшнав отличается тем, что вайшнав всегда хочет в большей степени удовлетворить Кришну. Поэтому здесь говорится о Притху Махараджа. Должны служить. Кришна доволен теми. То есть он пытается, вернее не пытается, а говорит о том, как подняться до уровня вайшнавизма. Нужно служить в большей степени, узнать, что в большей степени удовлетворяет Кришну и действовать таким образом. Все процессы, связанные с постижением философии сознания Кришны, вплотную связаны с деятельностью, то есть с активной деятельностью. Что значит активная деятельность? Ну, вот, допустим, часто можно увидеть, как преданные рвутся там на санкиртан или куда-то. Но это ложная опять, это все ложная форма деятельности. То есть они рвутся куда-то, чтобы решить какие-то свои проблемы. Материальные. То есть точно так же, как человек думает, что этими расами, этими взаимоотношениями он сможет как-то решить свои сексуальные проблемы. Точно так же, как человек думает, что если я сейчас механически буду много книг распространять, то я, так сказать, попаду в духовный мир. Меня Бхактивинода Тхакур за шикху дернут, решили его Бхактивинода Сарасвати, потому что один кирпич моей пури уже мой. Когда человек буквально воспринимает это все, буквально, то есть не с позиции, что это духовные выражения, а когда он думает, что это материалистические выражения, он пойдет, купит кирпич, привезет его, так сказать, в Майпур, скажет, вот я вам привез кирпич, я прочитал в книгах, то есть если хоть один кирпич там вложу, то меня Шрива Бхактивинода Сарасвати за шифр идет. Вот я вам кирпич купил. Прабхупада говорил, невозможно купить билет во Вриндаван. Невозможно войти во Вриндаван, если ваше сердце не очищено. Вы просто на Вриндаване, на этом кирпиче. Что вы приносите? Какой кирпич? О чем мог сказать Шрива Бхактивинода Сарасвати, говоря о кирпиче? Что это за такой кирпич? Это такой красный простой кирпич, да? Ага. Вот это всегда и расстраивает. Именно это и расстраивает. Когда человек нам говорит, вот почему я говорю, что эти все взаимоотношения Кришны с его преданными, когда они воспринимаются с позиции материалистического сознания, они приводят просто, что человек становится вот это проклято сахаджи. Он ничего не видит, что стоит за этими фразами. Так же, как преданный говорит, а как это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати своим тапком 10 тысяч раз бил ум? Как это? Или как принять Кришну в сердце? Он, если даже его туда съесть, взять фотографию, съесть ее, она туда упадет. А потом вообще какая-то проблема будет. Как это в сердце? Или операцию сделать туда, фотографию? Точно так же эти слова Шрилы Бхактивинода Сарасвати. Тот, кто вложит один кирпич в постройку Майпура, того я лично выдержу за шишку. И скажу, так, копим деньги на кирпичи. Какой кирпич-то? Что подразумевается под словом кирпичик Майпура? Вот точно так же все эти взаимоотношения, все это понимание, оно проистекает совершенно не оттуда, откуда мы думаем. И когда начинаем имея свои, так сказать, проблемы, мы сразу начинаем эти проблемы, то есть книгами загружаться там, или там куда-то рваться быстрее, лишь бы, так сказать, от пожара убежать, потому что это все будет так связано. И мы в итоге неправильно используем преданное служение. В итоге неправильные плоды получаются, результаты, и человек падает. Что значит падает? Уходит. Вообще уходит. И уже несколько человек висят на волоске сейчас. Они висят, потому что они неправильно воспользуются этими кирпичиками. Результат, поэтому каждый раз иной результат происходит. Что значит иной результат? Человек ничего не достигает в духовном отношении. Получает какое-то такое благо материальное. А какое благо он получает? Полное отсутствие вкуса, разочарование, уход, так сказать, в сторону. А какое материальное благо? Ну, в душе где-то он тягивает, ну, я попытался. Все. Конечно, все, что у него что-то там разожглось, ему придется разжигать в следующий раз. Потому что все условия сложатся так, что он опять через какие-то страдания, через разочарования, опять все равно будет это делать. Через интересы, какая разница? Вот почему это происходит. Тогда, когда человек использует неправильно формы преданного служения, действует неправильно, то есть некомпетентным образом. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что нужно все делать под руководством. Только из-за этого. Потому что живое существо склонно неправильно использовать. Оно уже когда было свободой наделено было, Кришна сказал, вот свобода, пожалуйста. Но правильно используйте, пожалуйста. И мы, так сказать, даже в духовном мире были склонны неправильно использовать что-то. Вот эти те живые существа, которые сюда вошли, совершили ошибку. Мы неправильно воспользовались свободой. Теперь страдаем здесь. По крайней мере, думаем, что мы страдаем. Но живое существо на самом деле страдает. Оно страдает. Душа, говорится, чиста, она не страдает. Но живое существо страдает. И душа не удовлетворена, потому что она находится отдельно от Кришны. Отделена. Отделена в чем? В своих мыслях. Оно думает, что оно отделено. Поэтому оно страдает. Точно так же, как маленький ребенок, когда мама раз спряталась куда-нибудь и стоит. Она здесь рядом, но она спряталась. И ребенок ее потерял, он ее не видит, и он, у него беспокойство. Он плачет, он кричит, а мама спряталась. Она здесь, рядом с ним, 3 сантиметра от него. Она спряталась. Так и Кришна, он прячется просто. Он говорит, ты не хочешь? Он прячется, но он здесь, он связан с нами, он контролирует нас, но он спрятался. Свои внутренние, как бы. Я сокрыт. Внутренние. От глупцов и негодяев. Таким же образом этот процесс, он точно так же, как Кришна, скрывает от глупцов. И от глупцов и дураков. И они видят только внешние стороны и пытаются внешне решить эти проблемы, используя свой внешний талант, внешний уровень. Своими, как Прабхупада говорит, интеллектуальными гимнастическими упражнениями. Своими ментальными гимнастическими упражнениями. И это бессмысленно. Кришна никогда не раскроет ни одну расу, ни одну лилу, ни один стих, ни один комментарий не раскроется для нас, если мы пытаемся на платформе интеллектуальной гимнастики войти. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Это пустая трата времени, Прабхупада говорит. Это как эти философы-эмпирики. Мы начинаем использовать свою гибкость, своего ума, чтобы туда войти. Все совершенно по-другому происходит. Кришна говорит, в Шримад Бхагаватам, в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что эти расы, эти взаимоотношения, эти вкусы проявляются только в полностью очищенное сердце. А сердце может быть очищено тем, что человек строго следует указаниям вайшнава, то есть духовному учителю. Строго следует указаниям духовного учителя. И растет в этом. То есть мы растем в следовании. Мы не растем в каких-то вкусах, мы растем в следовании. То есть наше качество и качество ученика – это постоянно возвышаться до следования наставлений и указаний духовного учителя. Этот наш процесс. И в этом наши отношения к Кришне проявляются. То есть чем мы больше принимаем наставления духовного учителя и действуем по его указаниям – это наши взаимоотношения с Кришной. От этого Кришна говорит, ты делаешь, да. Потому что духовный учитель – это я на самом деле. Это я. И вот ты так следуешь, вот ты это делаешь, значит, я вижу. Значит, вот это твои взаимоотношения со мной. Вот то, что ты для меня можешь сделать. Раз ты для меня это делаешь, то, естественно, я для тебя это тоже сделаю. Эти взаимоотношения проявляются таким образом. И он говорит, насколько, то есть есть разные глубины предания. Мелко предался, мелко получил. Глубже предался, глубже можешь получить. Смотря ради чего ты это делаешь. И пока человек это не осознает, вот в этих историях, когда я очень сильно обеспокоился вот за Маркову, где он сидел? Очень сильно забеспокоился за Маркову и стал переживать, что вот он практически уходил. Сердце его убежало в другую сторону. Я Прабхупаду Махараджу сказал, все, он ушел практически. И Прабхупаду Махараджу сказал, ты сделал все от себя, что ты должен сделать. Ты всячески пробовал его оставить. Да, пусть уходит. Я говорю, вы ничего не скажете, но нет, пусть он уходит. И ты даже не сожалеешь об этом. Он негодяй просто, если он так решил. Он просто негодяй. Это оскорбление святого имени. Выслушать только преданный, ты уговариваешь, да, уговариваешь. Он просто негодяй. Я ему еще не говорил, да. Поэтому точно так же мы пытаемся все использовать, но если человек уходит, он не просто негодяй, это оскорбление, это апаратхи, вайшнава апаратхи. В этой жизни Кришна может очень наказать такого человека. Почему? Потому что это оскорбление его преданного, это оскорбление гуру. Вы даете слово гуру, что будете действовать в рамках каких-то, и уходите от этих рамок. Значит, вы наносите ему подщечину. Кришна прощает любую подщечину по отношению к себе, но не прощает никакой подщечины по отношению к своему чистому преданному. Поэтому говорится, что гуру апаратхи это самое высшее оскорбление. И нужно опасаться, когда бешеный слон врывается, это оскорбление. Оскорбления не дают нам этого делать. У нас исчезает вкус. Вкус начинает меняться на всякие материальные стимулы и всего остального. Поэтому это поверхностная сторона. То есть человек внешне воспринимает преданное служение. Внешнее проявление. Поэтому говорится, что человек должно, Кришна говорит, Бхагавад-гита. Человеку должно научиться переносить эти все испытания спокойно, то есть опираясь на внутреннюю потенцию, а не на внешнюю. Поэтому, когда человек убегает внешне куда-то, на санкиртну вырывает куда-то есть, на самом деле он ничего не решает, а усугубляет свою проблему. Потому что он так и не понял, что все внутри у него сидит. И пока он внутренне не сможет это решить, он никак внешне этого не решит. Это не так, как в духовной жизни делается. Как глаз долой из сердца вон. Так не происходит. Дух наслаждения остается все равно. Объект может смениться, а дух наслаждения действует таким образом, все равно остается. Вы можете отказаться от этого человека, но дух этим заниматься останется по отношению к новому объекту. Вы соприкоснетесь с новым объектом, и опять новое. Поэтому мы видим людей, которым без разницы, на ком жениться, с кем спать, с кем наслаждаться, дофинием. Сегодня тебя люблю, завтра тебя люблю, и послезавтра тебя люблю. Мы видим дух наслаждения. Сегодня мне одну жену надо, а это не согласилось, завтра другую. То есть сам дух наслаждения изнутри прет. И человек этими внешними факторами он ничего не решает, ни одной проблемы. Он должен очистить себя изнутри. Как? Он должен встать на путь научного прогресса, процесса, научно подойти к этому. Как? Изнутри. В сознании. Начать выполнять это в сознании. Это очень сложно. Поэтому Кришна говорит, это как яд сразу становится. Это приносит отвратительный вкус, потому что человек все внешне привык воспринимать. И вдруг ему предлагают взять и воспринять это все внутренне. Это не приносит ему удовлетворения, потому что он привык удовлетворяться через внешнюю сферу. Это и есть самая грубая форма отождествления живого существа с материальным телом. Наслаждаться через материальность, через материю. Поэтому все лилы, расы человек воспринимает ушами, глазами, и он сразу, поскольку он обусловлен, он сразу выводит это на уровень материальных чувств. И он начинает думать, что это у него такие взаимоотношения с кем-то здесь. Читая о Кришне, но те отношения полностью построены на внутренней энергии, йога-майя. Они на Махамайе. Поэтому такие личности падают. Они падают. Они в свое время почти развалили нашу сампрадаю. Именно они говорил Шрила Бхактинанда Сакур. Именно они с ними сражался Шрила Бхактинанда Сарасвати. Он сражался не с теми, кто отклонялся. Потому что те, кто отклонялись, они говорили, это отклонение, и они были преданными. Он сражался с теми, кто отклоняясь, пытался это еще философски преподнести. Используя философию сознания Кришны, что это не отклонение, это нормально, это раса, это вкус. Они уничтожали сампрадаю. Это определенные расы. Это определенные, так сказать, взаимоотношения Кришны. И мы здесь, так сказать, их уже практикуем. Поэтому это очень опасное положение. Очень опасное. В духовной жизни это считается опасным положением. То есть человек полностью скатывается на уровень материальной формы. Материалистом становится. И он сохраняет при своей проповеди дух наслаждения изнутри. Не внешний это фактор, это, а изнутри дух наслаждения. Один человек может даже внешне показывать, как надо наслаждаться. Но тот, кто смотрит, у него внутри, наоборот, укрепляется. Изнутри укрепляется желание не делать это. Другой внешне может отказаться от этого, но внутренне так отдавать это, что у человека, наоборот, развивается дух наслаждения. Поэтому есть всякие разные эти оттенки. В служении, здесь, внутри, в материальном мире, каким образом мы должны действовать? В каких рамках и в каких предписаниях? Стремиться это делать. Их духовный учитель, он постоянно нам это говорит, регулирует. Так, здесь так можно, здесь вот, здесь лучше так не делать. Здесь, пожалуйста, ты будь осторожен. Не то, чтобы не надо этого делать. Просто будь осторожен. Помни вот, что если ты за эту грань перевалишь, все, у тебя начнутся проблемы. Эта грань так, это так, это так. И он объясняет, почему надо так действовать. И есть идеальный. То есть он говорит, ты должен подняться до идеального следования. Не то, что чем выше ты поднимаешься, тем больше ты себе позволяешь. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше ты все больше осознаешь, что это важно действовать таким образом. Важно действовать таким, таким, таким, таким. И все эти взаимоотношения проявляются в процессе очищения. Именно очищение. Почему Прабхупада говорил подняться до гуны благости? То есть изнутри очистить себя. Саранта Госвами в вайшнавском этикете говорит, изнутри надо себя очистить, а не внешне чисто. Мыться, мыться и думать, ты чистый преданный. Санкиртана проявляется не в том, что мы куда-то едем далеко. Санкиртана проявляется в том, что у нас есть дух распространить это знание, распространить правильно его, чтобы люди поняли. Не просто, как Рахини Суда Прабу говорит, санкиртанщики превратились в сеятели. То есть куда попало, кидают семена, быстрее мешок схватил, поехал, раз разбросал. Они могут выйти, там, кстати, асфальт, они туда накидали, но они себя считают, и каждый хватается. Я сегодня 80 мешков распространил, семян раскидал, а я вот 100 мешков раскидал семян. Но ни одно не проросло из них. Что толку? Свиньи пожрали, затоптали это все. Вот и все. И ни у кого нету этого видения. И когда я смотрю, как кто-то рьяно куда-то ломится, как сайгак, не знаю, и видно, что он внутри-то ни черта не понимает, как решить эти проблемы, как продвинуться в сознании Кришны, как на самом деле удовлетворить Кришну. И просто бегать, мечется со своим вожделением туда-сюда, не знает, куда его выплеснуть, и чувствует, вот-вот я на грани опять какой-то пакости. Вот от чего они убегают. И сразу собираются на санкиртану ехать, куда-то там, в какую-то, не знаю, куда, куда бегут, лишь бы вот-вот-вот-вот я сейчас что-то хлопну, и все будут в какушке. Вот откуда они делают, почему они так делают, почему они не приходят, почему они стараются в сторону отойти. Они не выдерживают этих взаимоотношений даже внутри храма. Они говорят, о, в храме так тяжело долго находиться. Почему им тяжело? Потому что им не дают здесь наслаждаться. Запомните это не какой-то трансцендентный уровень. Здесь нету еще трансценденталистов. Они убегают из храма, потому что им тяжело здесь. Им не дают здесь наслаждаться. Как? Внутри даже не дают наслаждаться. Потому что здесь лекции внутрь направлены. Все внутрь. И даже когда внешне дают, он человек не удовлетворен. Но мне не дают об этом думать даже здесь. Не дают внутри даже наслаждаться. Вот откуда эти проблемы проистекают. Поэтому человек не может понять взаимоотношения, не может продвинуться, потому что он стремится насладиться изнутри даже. Он внешне, он даже порой не хочет внешне наслаждаться. Но посмотрите, здесь такие лекции каждый день. Они даже не дают тебе думать о себе, как о великом. Не дают даже, ну, как-то вот, ну, спекулировать там изнутри даже не дают. Но Бог с ним, он не трогает уже нас внешне. Но он же и не дает нам внутренне. Все устроено на внутренних процессах, потому что у преданных, почему Кришна говорит, ты независимый? Почему он ему рассказывает, он никак его не убивает, ничего с ним не делает? Он рассказывает, потому что он знает, что Арджуна так совестлив, он не сможет наслаждаться изнутри уже. Поэтому он ему проповедует. И потом говорит, ну давай, теперь сражайся, попробуй теперь сражаться. А теперь попробуй наслаждайся. Он говорит, ну давай, побеги к дереву теперь, сядь, вот ты что-то хотел? Или там, за жен давай сражайся, чтобы там варна самскара не было. Ну за чего угодно, давай, попробуй. Все, Арджуна разбит. Он говорит, развеялись ли теперь твои сомнения, о Арджуна? Все, дух наслаждения был полностью сломлен. Какой? Материалистичный. И проявилась эта естественная природа у Арджуны. Он сказал, да, я буду сражаться, потому что я боюсь потерять твое общение. В этом диалоге сразу как будто произошло. Он взвесил. Кришна позволил Арджуне взвесить, что для него дороже. Кришна или все вот эта чепуха это все. Вайшнав, когда проповедует, он дает возможность взвесить человеку, что для него важнее. И пока человек не знает, что важно, он и дает ему это важно. А потом говорит, а теперь взвесь, что для тебя более лучше. Что для тебя более благоприятно. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, преданные должны выбирать то, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать то, что для него неблагоприятно. А чтобы это узнать, ты должен это узнать. И сам взвешивать. На, тебе весы, Арджуна, поступать ты должен. Я тебе показал, а поскольку есть совесть, то человек уже изнутри не может наслаждаться. От этого он начинает нервничать, дергаться, потому что ему не дали наслаждаться уже даже внутри. Мало того, что внешне все отобрали, еще внутри. И потом, когда этот процесс, то есть взвешивание, процесс взвешивания регулируется, то есть человек на самом деле взвесил все и выбрал, тогда Кришна говорит, на тебе царство, на тебе, я тебе весь мир отдаю, на тебе все, что ты, чем ты мог наслаждаться. И человек говорит, ну я возьму это, но просто я этим буду наслаждать себя. Юкта Вайраги. То есть он берет все лучшее и использует просто в служении Кришне. Все он задействует в служении Кришне. Только потому, что переоценка, то есть взвесилось. Это взвесилось. Когда мы видим человека, который убегает от красивой одежды, от матаджи, от чего-то, то есть мы просто видим, что он не оценил еще. Еще не произошло ничего, он не отречен. Поэтому он так скачет. Потому что внутри он к этому привязан, поэтому он этого боится. Поэтому он не соприкасается к тому, чего он боится. Почему? Потому что он знает свою привязанность к этим объектам. Вот почему Прабхупада говорил, идите в лес, если вы не можете так делать. Уходите. Он говорил о ложном отречении. Именно в этих формах, когда он слышал что-то плохое о матадже, такое отношение к ним, там, он говорил, иди уходи в лес, давай иди. Что тебе, майя, да, тут заела? Давай иди в лесу, там майя нету. Человек изнутри всю майю с собой таскает. Свои ложные представления, они постоянно остаются внутри. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал эту историю о двух садху, который беременную женщину перенес, и тот, который этого не сделал. Ой, осквернишься, осквернишься. И он этого не сделал внешне, но он и осквернился этим. Он и был осквернен всем этим. Даже думая так, это и есть. Поэтому внутренние процессы совершенно другое признаки. Это точно так же, как в истории с Махараджем Пратапарудра. Махарадж Пратапарудра, он хотел увидеть Господа Чайтанью. Всегда он мечтал увидеть Господа Чайтанью. И он все время хотел встречу с ним. И он каждый раз приходил к его ближайшим преданным и говорил, попросите, пожалуйста, пусть он со мной встретится. Я очень вас прошу, что нужно для этого сделать? Он говорит, подожди, царь, ты такой преданный, мы все договоримся. Они приходили к Господу Чайтанью и говорили, царь Пратапарудра хочет с тобой встретиться. Он говорит, я не могу, я саньяси. Как я могу с ним встретиться? Я не имею права встречаться с таким. Ты можешь не стоять. Я строго следую всем этим вещам. Но он твой чистый преданный. Нет, я не буду с ним встречаться. И он не хотел с ним встречаться. И царь так страдал от этого, царь Пратапарудра, он был величайшей личностью, и он так страдал. И вот один раз он узнал, что Махапрабху идет не лачал, то есть туда, к нему, Джаганнатха Пури. И тогда он стал спрашивать преданных, как бы хотя бы он мог видеть Господа. И они сказали ему, вот он здесь будет через эти ворота проходить, вот здесь такая бугор, здесь кусты, садись в кусты и из кустов смотри. Царь! Который может все себе позволить. На бугор, в кусты, из кустов, на кого-то смотреть. Еще нельзя вылазить. И царь он принял это. Он так хотел, он считал за милость просто видеть Махапрабху. И он забрался на этот бугор, сел в кусты, раздвинул там маленько и стал смотреть. И тут он увидел, как Махапрабху со своими ближайшими спутниками вошел в Нилачал. И Махапрабху начал проявлять признаки эти Махабхавы. То есть Махабхагаваты. То есть признаки экстатической любви к Кришне, которые никто никогда не проявит. Только он мог проявить это. Сам. Он проявил любовь к самому себе. Высшую любовь к самому себе. И вот там говорится, что волосы у него стали дыбом, он там начал кататься по земле. Пена изо рта у него пошла. Он плакал, он был весь мокрый от пены и от слез. И все тело было покрыто пеной, слюнями и слезами. И он, когда это смотрел, Махарадж Пратапарудра, он был в экстазе сам, и он все время видел. И он был доволен, он был удовлетворен, когда он все это насмотрелся, и Господь ушел со своими спутниками, и он пошел себе во дворец. И что-то у него такая проблема в сердце была. У него в сердце была проблема. Какова же эта проблема? В сердце он думал, что же такое, Господь как-то весь в слюнях, весь в слезах, вот все классно. Весь был покрыт слюнями. Весь в слюнях он был, полностью, волосы, все было в слюнях. И в слезах. И он так вот изнутри где-то там, внутри что-то было как-то в этом, что-то какое-то не совместимость какая-то. Господь вроде такой красивый, полный экстаз, все. И вдруг весь слюнях, соплях в этих там, слезах. И что там испытывал какой-то. Там, где-то в глубине в сердце, маленькое вот это вот неудовлетворение какое-то Господь. И так, думая об этом, он заснул. И во сне он увидел Джаганнатху. Как будто бы он приходит в храм, и он был таком, он был великим преданным Господа Джаганнатхи. И он, как обычно, приходит во сне, ему снится, что он пришел в храм Джаганнатхи, ему открыли алтарь, и он видит Джаганнатху, и он только к стопам Джаганнатхи. А Джаганнатха раз отошел от него. И говорит, что ты пришел? Ты же разве не видишь? И Махарадж Пратапарудра, он поднял глаза и увидел, что весь Джаганнатха, он в слюнях, покрытый пеной этой, слезы все текут с него, все пены, все тело в этом. И он стал смотреть. Он сказал, что ты? Теперь ты ко мне в стопы бросаешь. Ты разве не видишь? Я весь в слюнях, весь в слезах. Мое тело, мое трансцендентное тело в моих трансцендентных слезах, в моих трансцендентных слюнях. Тебе же неприятно это. И он молчал, Махарадж Пратапарудра, и он никогда не видел, он смотрел на это все, и в голове у него проблем. Он говорит, так что давай, ты это, не надо, потому что ты осквернишься еще. От моих слез, от моих слюней ты осквернишься, отойди в сторону. Как? Ты, почему? Ты что? Я весь... Он говорит, нет, нет, ты так думал, как это я весь в слюнях. Что это за такая, что за проявление таких взаимоотношений, что я весь в слюнях, Господь весь в слюнях. Что, слюни, да, такие? И Махарадж Пратапарудра, он стал плакать, он сказал, да нет, я так не думал. Он сказал, ты так думал. И когда Махарадж Пратапарудра наклонил голову и стал рыдать, просить прощения, он поднял, и он увидел, что Джаганнатха превратился в Сочетание Махапрабху. Опять такое, весь в пене, пена изо рта течет. Слезы текут весь, полностью, волосы, все, весь в пыли. И тогда Махарадж Пратапарудра, он понял, что Господь Чайтанья и Господь Джаганнатха, это и есть Господь Джаганнатха. И он стал плакать и говорит, я такой оскорбитель, я не знал этого. И тогда Махапрабху улыбнулся и сказал, запомни, есть трансцендентные вещи внутренние, есть внешние. Ты очень великий преданный был, но просто я тебе хотел дать эту реализацию сам. Ты никогда не должен обращать на внешнюю сторону. Только материалисту кажется, что это все недостатки и брезгливость. На самом деле все это трансцендентно. И это исходит от меня. И он сказал, точно так же по отношению к моим чистым преданным. Помни, что нету ничего нечистого в их деятельности. Никогда не смотри материальными глазами на все на это. И он исчез. И Махарадж Пратапарудра был очень доволен. Он был восхищен этой реализацией. И это частичка сердца, это неудовлетворение, маленькое неудовлетворение сердца по поводу Кришны, что что-то не так. Именно так Кришна дает и раскрывает себя преданному, свои взаимоотношения, вкусы. Как нужно смотреть? Это делает сам Кришна. Это не делаем мы. И он дает только тогда, когда человек на таком уровне чистой преданности стоит. Когда сердце его полностью очищено. И он всякие маленькие эти недостатки лично сам вытаскивает, эти шипишки. Сам лично вытаскивает. И раскрывает для своего преданного. Таковы его взаимоотношения. Точно так же есть еще одна история, как Дамодара Пандит, он отчитывал Шри Чайтанья Махапрабху. Он сказал, как ты можешь? Там была одна история, когда Махапрабху стал часто захаживать в дом к одному мальчику, чтобы его обучать. И Дамодара Пандит пришел к Махапрабху и сказал, ты зачем часто стал посещать тот дом? Он сказал, что это там мальчик, он такой разумный, он сказал, ну да, мальчик. Ты видел, какая у него мама? И она вдова. Он сказал, ну и что? Ты видел? Мама такая молодая, такая красивая, она самая красивая женщина в этом месте, самая красивая, еще вдова. И ты все время заходишь туда, в дом, к этому мальчику. Но ты что, не знаешь, что этот мир наполнен негодяями и сплетниками? Он сказал, я не пойму, Дамодара, о чем ты говоришь? Он сказал, как ты не поймешь? И он говорил вызывающе. Говорится, что Дамодара Пандит, он вызывающе разговаривал с Господом Чайтаньей. Я сказал, как ты не поймешь, все ты понимаешь, как ты себя ведешь. Ты являешься верховной личностью Бога, пришел сейчас в эту эпоху, принял саньясу, и ходишь в дом красивой женщине под видом, что у нее там ребенок какой-то, ничего не знает. Ты думаешь, нет, о чем ты что-то делаешь? Весь этот мир наполнен одними негодяями и сплетниками. Достаточно какого-то маленького неправильного поступка, который будет полностью трансцендентален, но все они будут обсуждать тебя на уровне своих материальных качеств. Они будут все уже сейчас говорить, что ты ходишь просто к ней. Но прикрываешься обучением мальчиков. Как ты не поймешь, и тебя, Господа, будут оскорблять. И он говорил так вызывающе, что те, кто это слушали, они только испугались и не думали, ну все, не миновать Сударшана чакры. Но Кришна, Господь Чайтанья, думал в своем сердце, о, Боже мой, как он меня любит, как он заботится о моем престиже, о моем авторитете, как он меня ругает, вот это да. Вот это да, он даже не боится. И он думает, сознание его полностью чисто, потому что все, что он ругает, он не делает это из материалистических побуждений. Он меня так отчитывает, он меня втоптал вообще уже. Но он отчитывает меня в полной любви. На самом деле он не заботится о себе. Это не ложное эго, думал Господь Чайтанья. Это такая забота проявляется, это любовь ко мне. Он меня хочет удержать от недостатков, от неправильного поведения. И он так был доволен. И он очень смутился, наклонил голову и сказал, хорошо, Дамодара, я больше не буду ходить в тот дом. Я вообще буду более строго следовать всем. Он сказал, вот так! Вот так ты должен себя вести! А то начал ходить туда. Я сказал, ну все, все, успокойся. Он сказал, ну успокойся, успокойся. Вот так! И потом он еще посидел и сказал, вот так! И успокоился. И Господь был восхищен его преданностью, он был так доволен. И он сказал, я тебя тоже хотел бы попросить об одном. Я бы хотел, чтобы ты позаботился о моей матери, о Шачьей матери. Пожалуйста, иди в Новодвипу и позаботься о моей матери. И смотри, чтобы там никто не отклонялся. Мы распространили наше знание по Новодвипе. Я вижу, как ты строго следуешь, как ты строго видишь, как ты четко видишь любые отклонения. Поэтому прошу тебя, следи за всеми новыми, чтобы они не отклонились. Иначе наша миссия погаснет. И Дамодара Пандит пошел в Новодвипу, и он смотрел, кто куда ходит, что как. Но это было лишено эгоистического принципа. Все это он следил и смотрел за отклонениями, и критиковал кого-то. Это не было критикой. Он хотел сохранить в чистоте миссию Шачитанья. Чистой, чтобы никто не мог ее сквернить какими-то неправильными поступками, неправильным поведением. Чтобы не проникло туда опять Пракрита. И Господь дал ему такую миссию. Он следил за чистотой. За чистотой миссии Шачитанья Махапрабху. Таковы взаимоотношения. Это и есть. Нила Расамриту Симху. Эти разнообразные вкусы и взаимоотношения Кришны с чистым преданным. Кому он раскрывает это? Сердце чисто. Только тогда он может думать, что, или как сказать, не думать, а тогда Кришна просто сам раскрывает, как нужно поступить. Таковы эти. Все остальное это просто спекуляции и проблемы наши. Когда человек получил уже эти объяснения от кого-то, то он сразу видит, кто на самом деле как действует. От этого могут происходить какие-то новые проблемы. Но суть в том, что человек, по крайней мере, сам устойчивый становится и может другому человеку помочь не впасть в эти состояния, пракрита, то есть духа наслаждения, не духа чистоты поддержания изнутри, а духа наслаждения. Поэтому человек, когда он ему сложно внутри очиститься, он начинает внешне изображать из себя отреченную личность, дырявые носки, плохая одежда, там что-то еще, потому что он внутри не хочет отрекаться, он хочет других ввести в иллюзию просто, чтобы они приняли его как отрешенную личность. Он внешне начинает строго всему следовать. Ой, к этим не ходи, с этим не соприкасайся. Ой, вы там за закрытыми дверями. Потому что он на самом деле осквернен этим. И все то, что он говорит, он побуждаем эгоистичным принципом. То есть он имитирует. Имитирует поведение продвинутого преданного. Это и есть. Прабхупада именно об этом говорил. Никогда не нужно имитировать поведение продвинутого преданного, потому что это и есть сахаджи. Когда вы думаете, что вы так уже продвинулись, что у вас какие-то такие вкусы, взаимоотношения, этого нет еще. Можно просто видеть по нашему поведению, как мы что делаем, как. И любая продвинутая личность, специалист в этом, он сразу увидит, что он просто полный неофит. Материалист еще. Потому что все пытаемся внешне воспринять, внешне. А внешне это и есть, внешне нет. Поэтому так тяжело продвижение. Поэтому так мало реализованных преданных. Очень огромное количество преданных, но реализацию получает очень мало. Потому что все на уровне внешних воспринимается. Тонких внешних материальных. Просто добавки, поправки. Опять мы всегда возвращаемся к воспеванию. Повторение асим, повторение джабы и следование. А а не искусственно создать какое-то отвлечение. Один из йогов, ну, чтобы вожделение победить под воду, лет спустился под воду и там стал медитировать. Все в этом мире кругом вожделение, под водой нет вожделения. И спрятался там, уехал, уезжал. Быстрее, быстрее, и раз, и все. Сел туда на дно, и увидел, все, проблема решена. Все как уехал. Потом чувствует здесь что-то чекотание какое-то. Раз открывает, а там все укупляется. И ой, все, у него все распылало по новой, и все. И он сразу себе нашел любовь. И знал ты, что только именно ее и ждал, но ему было вообще никого он ждал. Ему все нужно было вожделение кого-то, вложить вожделение. Поэтому он был готов сказать любому люблю. Кому угодно. Есть еще одна история, как один йог медитировал, потом глаз так приоткрыл, и там две палочки. Одна лежала внизу, а вторая палочка лежала на нем. И легким ветерком так покачивал. И он... Это и есть природа вожделения. Внутри она сидит. И куда бы человек ни зашел, куда бы ни залез, если он изнутри этого не сделал, если он не воспевает, если он не очистился через правильные процессы, куда бы он ни бегал, из какого храма, в какие места, менял жен там, мужей, чтобы там одежду, внешность покраситься, выкраситься, глаз туда поставить, это ухо туда переместит, на ту планету поднимется, на эту планету, а эта проблема остается с ним. Эта проблема остается с ним. Надо это очень хорошо понять. Поэтому говорится, вот мы вчера Хировак попросил меня, чтобы я, кстати, объяснил, что такое не ставить свои амбиции выше. Служение. Это самая высшая реализация на самом деле. Это то, к чему мы стремимся. То, что мы развиваем. Это ни в коем случае свои интересы не создать выше интересов Кришны, выше интересов проповеди. Просто много об этом говорить не надо, просто помнить. Это не твои личные интересы, мы не должны стать выше интересов проповеди. Это преданность. Преданный он никогда не поставит свои амбиции выше. Выше интересов Кришны. Чтобы определить этого, человек должен на самом деле быть чистым, очищенным. Что-то должно в сердце появиться. Если этого не появилось, то он всегда выберет свои. В итоге. То есть впереди стоит там, Кришна не впереди стоит, что-то ноль какой-то впереди стоит. Поэтому Прабхупада говорит, что Кришна впереди должен стоять, все остальное сзади. Просто поставьте впереди Кришну, тогда вы можете так делать, действовать. Если впереди Кришны нету, если... там Кришна есть, но он не впереди, он где-то, ну, второй номер. Постоянно человек будет выбирать себя, какую-то ситуацию, какое-то его качество будет, вот, допустим, кого-то зависть, там, у кого-то там власть, у кого-то почести, у кого-то женщины, у кого-то что. Махапрабху Шикшастрики как раз перечислил, что может стоять перед Кришной. Что может перед Кришной. Поэтому Кришна, он таков, что он хочет быть впереди. Он говорит, но я сам не буду давать вперед сознание. В своем сознании поставь меня. Это есть восстановить вначале. Впереди я, все остальное да. И тогда все становится ценным. Если Кришна впереди. Но кто-то под видом, так сказать, миссии начинает это делать. Вот это и есть под видом. Поставить все виды и предать себе. Под видом. Под видом того, что Кришна впереди, можно очень много проталкивать своих плеч, своих личных проблем, своих вкусов. Поэтому это всегда очень опасно. Кришна, он забирает преданных, помещает их в другое устройство. Потому что они ему чудовы. Все Кришна делает удивительно. Мы-то просто думаем, что это по какой-то милости. Нет, все очень удивительно. Если что-то кому-то передается, это не просто так. Это как к Шабарам. Пришел Нилачала и сказал, вы должны мне отдать Махараджу Индрадюму. Отдайте. Почему? Это что, была особая милость Шабарам? Да, это была особая милость Шабарам, потому что они уже так опустились, что уже все, и что были недовольны. И он просто сказал, вы должны мне отдать. Изнутри он, из сердца говорил. Сделайте это так. Кришна так уходит, уводит кого-то. Кто-то уходит сам от Кришны, выгоняет, выкидывает их, если они хотят подчиниться, он выбрасывает. Он говорит им, устами приятных из сердца говорит, остановитесь. Если человек не может, он выкидывает. Это болезненный пинок. Если мы опять не одумаемся, что еще раз. То есть это эти пинки, это как? Выпускает. Он говорит, я держал ради тебя. Я думал, ты изменился. Для чего он это мешал? Он говорит, он позволяет нам развить сознание Кришны. А потом говорит, ну, а теперь и выпускает. И эта карма приходит, но человек уже в сознании Кришны. Она трансформируется. Или он воспринимает эти проблемы уже спокойно. Он просто использует любую ситуацию, которая возвратится назад. Или думать о Кришне. Так же, как Махарадж Парикшит. Кришна строил, что он должен был укусить змей Такшаку. Это Кришна устроил. И когда змей Такшаку, говорится, прилетел в Махарадж, Парикшит был в полном сознании Кришны. То есть проблема пришла. Серьезно, но он был в полном сознании Кришны. И Такшаку ты знаешь, да, Такшаку? И что Такшаку с ним делал? Он его укусил, что ли? Ты точно помнишь? Укусил, да? Куда? Что сделал? Сжег он его или укусил? Скорее всего. Мистический укус. Но он укусил его? Укусил. А? А что сделал? Точно не хорошо, мы были в мистическом обновлении. Он вокруг вот так. Змей хотел укусить, но он горел. Ну ладно. Как говорила Литвинов старость. Завтра ты услышишь эту историю до конца, дружок. Сядь поудобнее, дружок. Пожалуйста, вопрос. Вот есть такое выражение «Калдаша Патра». Вот, ну, многие преданные, они используют, то есть очень это, этим выражением пользуются, то есть в своих случаях там для себя как-то. Вот, если нам что-то дается, мы этим пользуемся. Да, а вот не могли бы объяснить, вот в каких случаях можно вот использовать, к примеру, это выражение, а в каких вот нельзя? Это зависит от уровня продвинутости человека. Он всегда использует «Калдаша Патра». Время, место, обстоятельства. Но он не знает ни времени, ни места, ни обстоятельства. Поэтому Кришна говорит «поле», «деятельность», знаток поля деятельности. То есть нужно все учесть, нужно знать, где, что за время, что за поле, время, место. Место это поле, да, кшетра. Время нужно знать. То есть надо знать кала, чакра. То есть каково время, пришло ли время на этом поле сейчас что-то делаешь. Ты же не выйдешь зимой, не начнешь поле вспахивать, цветы там сажать. Потому что зима, значит, ты должен знать время. Мы можем какой-то аспект, если не знаем, тогда у нас проблема. Вот мы не знаем, что есть времена года, время мы не знаем. Мы раз приходим ночью, зимой 35 градусов минусов, спахали там кое-как эту землю, накидали туда каких цветов, какие самые цветочки? Розы. Роз набросали, потом еще взяли, полили. Это вот все. Вот время, место выбрали. Время не знаем, место не знаем, где это сделать. Но мы выбрали и время, и место. Полили еще. И какие обстоятельства? Теперь нам холодно, мы стоим, идем. И говорим, ну что-то обстоятельства, видимо, так сложились, что ничего не вырастает. Потом мы узнали, что мы не в то время это сделали. Ну скажем, ну ладно, ну ничего, не в то время, зато обстоятельства и место правильно выбрали. И стоим, ждем опять. Потом оказалось, что и место выбрали неправильно. Что такое? Потом сказали, и обстоятельства таковы, что только весной. Весна, когда будет тепло, мы сказали, ну ладно, будем ждать весны. Ждем весны, опять ничего не выросло. Все растаяло, грязь, все. Что произошло? Ничего не произошло. Это называется Калдаша Патра. Надо знать все. Время, место, обстоятельства. А что значит знать время? В какое время это сделать? На какую почву это бросить? Пригодна ли эта почва для того, чтобы... Пригодно ли время? Сочетается ли это? И обстоятельства. Способствует ли этому обстоятельство почвы, чтобы она приняла это, то, что мы туда бросаем? Те ли это обстоятельства? И что мы хотим дать? Каков наш мотив? Время, место, обстоятельства. Кала Деша Патра. Каков наш мотив? Средство, мотив, что три? А? Место. Да? Или что? Средство, все-таки мотив, средство и место. Или что? Цель, мотив и метод. Так что такое Калдашапатра? Цель, мотив и средство. Это есть Калдашапатра. Вот вчера, позавчера читали. Цель, метод и мотив. Это и есть Калдашапатра, которая может раскрыться именно в таком. Какова наша цель, какое средство мы и какой мотив? Вот это Калдашапатра, когда мы из этого цель какова, средство и мотив. Теперь мы должны учесть время, место и обстоятельства. Что это получается? Как это значит, ваш вопрос, как это применять? Вот в зависимости от того, какие цели у человека, какой мотив, какое средство он выбрал, как он знает время, место и обстоятельства. Вот так вот он и вы говорите. Каждый использует человек, даже который не знает этого слова, Калдашапатра. Все, каждое живое существо действует в этих рамках Калдашапатры. Но преследует, смотря какие цели, как оно образовано, каковы мотивы и как то есть оно тупое оно или разумное. Но все используют. Но Калдашапатра Бхагаватам, это совсем другая. Все используют. Но в разном сознании. Поэтому, когда человек использует это в сознании Кришны, это другой вопрос. И когда человек просто использует на уровне материализма своего Калдашапатру, и все время кричит Калдашапатра, мы видим, что он просто не продвинут. И никто не может сымитировать самое главное продвинутость. Сразу видите. То есть поэтому Прабхупада говорил, читайте мои книги, тогда вы разберетесь, слушайте внимательно духовного учителя, вы разберетесь. Проникайте в глубинные, так сказать, области преданного служения. Тогда мы можем видеть. Но это видение дает нам только гуру. Только гуру. А гуру дает нам только тогда, когда мы удовлетворили Кришну большим образом. Каким образом? Вот здесь Парикшит Махарастрова. Когда мы служим Брахману и Вайшнаву. Это и есть Калдашапатра. Время пришло, почва благоприятная. Теперь можно служить. Это и есть Калдашапатра. Это не так, что человек сидит на унитазе, он брахман, например, на ухе шнур, а вы прибегаете, ему воды приносят, да, есть приносят, а он сидит на унитазе. Это называется не Калдашапатра. Но с позиции этого человека, который это делает, это Калдашапатра. Он выбрал, так сказать, и время неподходящее, и место, и обстоятельства, так сказать. Человек мучается, там, сидит, давится, ну тут вы прибегаете, у вас зато искренние глаза, вы очень искренне. Вы говорите, ну как же, я прочитал книги там, как-то. Надо служить брахманам, вы брахман, вы сидите здесь. А где брахман, там любое место чистое, так что, пожалуйста, примите. И вы похожи на ту обезьяну, которую я в Чите видел. Она сидит на унитазе, у нее плеер в ушах, то есть банка пупсиколы рядом, и банан еще она висит. И сидит в этот момент на унитазе. Тогда мы похожи на таких. И это тоже Калдашапатра. То есть при любом времени, при любом месте и при любых обстоятельствах мы наслаждаемся. Калдашапатра, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопрос. Спекулировать можно чем угодно. Всем. Поэтому Бхагаватам Капила Муни говорит матери, живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в местах, не предназначенных для наслаждения. То есть у нее там находит и калу, и дешу, и пахну. В аду, он говорит, в аду. В самом страшном аду она умеет найти и калу, и дешу, и пахну. Живое существо находит время насладиться. Место и обстоятельства к этому. И не могу. Что-то неподходящее. Но все равно. Надо понять суть философии. Вот какие-то, как вот, ну это сразу не бывает. Мы можем говорить об этой сути, но все равно понять. Но если кто-то понял эту суть, ему много не надо говорить. Это разум. Поэтому Брахме надо было четыре шлоку. Сказать, он понял весь Шримад Бхагавату в себе, полностью сразу. И понял Верховный Личный Бог. Четыре стиха маленьких. Вот. Нам нужно тысячи лекций, миллиард объяснений, 100 раз кармой стукнуть на 22 базарных площадях. Нет, у нас надо быть на 22 тысяч базарных площадях. В течение 10 тысяч лет кого-то будет калашматить. Это наиболее отупевших, но преданных при этом. Калдашапатра. Вот поэтому... Когда вот сейчас вы спросили, как вот некоторые спекулируют, ну кому они спекулируют? Они на свою спину просто спекулируют. Я говорю, и на самом деле будет это Каладешапатра по их спине Калашматики. Мы тут никого не сможем обмануть. Даже если мы ввели в заблуждение какой-то храм, или целый регион, или целое сообщество, это такая вода на самом деле. Любой специалист, он сразу подходит, говорит, это фальшивое золото. Поэтому Прабхупада уже записал, говорит, это фальшивое золото. Арджуна, он не рассмотрел фальшивого золота. Он сказал, о, там собрались все махатмы. А Прабхупада пишет в комментарии. Арджуна был самый продвинутый личный. Я не все достоин смерти, я тебе говорю. Поскольку я являюсь верховной личностью Бога, я тебе говорю, тебе не надо сейчас за кого-то через знание, через какое-то. Я высшее знание. Нет истины выше, чем я, он сказал. Они все совершили столько поступков, что они все на той стороне теперь стоят. И все они достойны смерти. Так исполни этот приговор. Стань совершенным оружием в этой битве. То есть сам Кришна может сказать, когда мы заблуждаемся, сам Кришна приходит и говорит, все, этих надо кончать. А мы можем думать даже при всех своей реализации, что это махатма. Поэтому нужен специалист, который непосредственно может воспринимать Кришну. Поэтому говорится, чистый преданный, он непосредственно воспринимает сердце на уровне чатья гуру. То есть Кришна приходит к нему и говорит, нет, так нельзя делать сейчас. Чистый преданный, у него нет своих, каких-то своих планов, ничего, поэтому он приходит к нему. Чистый преданный говорит, как назвать этого ученика? Есть Таиши Диджапа Бхактаря. И Кришна приходит ему и сердце, как назови его так, потому что это вот так. Он говорит, как там тот? Кришна приходит и говорит, вот так и так. Здесь не надо так делать. Вот это все. Так же, как к Арджуне пришел Кришна и сказал, убей. Но сердце, которое так говорит, должно быть полностью лишено анархии и материальной представительности. То есть оно должно уже быть обожжено преданным служением. Неофиты наслушаются этих историй, потом начинают, ой, Кришна мне сказал в сердце. Ничего там в сердце Кришна им не сказал, потому что он говорит, но человек через свои материальные эти проблемы, он воспринимает совершенно другое слышание. Совершенно другое слышание. Я просто спекулирую, сказала бы шипа. Кришна мне сказал, что я сегодня должен спать. А Кришна тут мне говорит, трахею, за трахеей беспокойся. Трахея твоя, так тебе она совсем одрябла. Бронхи, бронхи, тебе твои бронхи надо сохранить, бронхи. На 10 тысяч лет бронхи тебе надо еще сохранить. Твоя печень разрушается. Крул, спасай печень, Кришна говорит из сердца. Переезжай в другой храм, здесь уже майя, так сказать. Кришна из сердца говорит. И они все ссылаются на Кришну, что Кришна это устроил. Это все устраивает гуны материальной природы. И есть материализм. Кала-деша-патра. То есть почва материальная, на нее так и сваливается и кала, и патра. Чем отличается вот ум, занятый преданным служением, да, и параматма? Ничего не понял. Чем ум от параматмы чем отличается? Да, ум, вот это как, ум, параматма, это параматма. Как воздействует вот, на сознание, его существо? Вот что ум говорит или параматма, вот как это здесь? Ну, странно, вот я говорю. Параматма находится в сердце, да? Да. В сердце. Это, иногда ум говорит, иногда параматма говорит. Когда из сердца все этот процесс поступательного движения начинается, то есть когда говорит, если сердце не чистое, то ты не можешь слышать. Ты слышишь свой ум. До ума пока дойдет, оно там преломляется через пять форм загрязнений, через анапхи, через карму, через собственные желания. И все. И раз, и вот в ум дошла. Вот она уже через все трансформировалась и дошла в ум. И это как вот, знаете, в детстве мы играли в этот чепухонский телефон, или как он там назывался. Ты сидишь в такой цепочке и там говоришь, запускай. И потом говорит, ну давай, какое я слово сказал? Вот знаете, да, такая игра, где есть такая игра. И тут выходит, он говорит. Они говорят, ну все, он. Потому что он вообще уже ничего не знает. И он думает, что же мне там? И вот ему параматма там сказал что-то. И он говорит. Коньки! Вот вы можете услышать. Так это просто люди сидели. А представляете, эти пять форм загрязнений, анархи, карма. Желание, собственно, и там все это преломляется через какие-то обусловления. И там тоже мы в итоге что мы в уме получаем? Как думаешь? Абрикосы. Все, что исходит из меня, обладает полнотой. Также он говорит, что Да, когда это исходит от Кришны, да, то есть по этой не отлично от него. Все. Ну, на самом деле, преданное служение не называется, что ты там сидишь, вот так где-то загадки и говоришь, я служу Кришне. Мой ум занят Кришной. Это не преданное служение. Есть активные формы преданного служения, есть научный процесс. Мы можем спекулировать просто по поводу этого. Это о чем я говорю? Про Каладешу Патру и про все остальное. Это научный процесс. Ты говоришь, да я помню Кришну все время. Вот сижу вот так и помню. Я видел уже это, у меня уже в жизни есть такой опыт, когда люди говорят. Самое странное, что я всегда помню Кришну. Мне можно так нарушать, все делать, потому что я всегда помню. Великая спекуляция. Потому что эти вот сахаджи, они тоже помнят Кришну. Потому что они даже гопи переодеваются, там все. Они играют, да, они сахаджи, они делают там оргии, у них есть такие. Так, ну, знаете, есть такие личности. Один Кришна наряжается, он говорит, Радха, давай, иди сюда. Она раз приходит и начинает. О, Кришна, и они там даже могут изобразить эти ливы на самом деле. И вступить просто в половую связь. Это страшное дело на самом деле. Все вот так трансформируется. А ты говоришь, ум занятый преданным служением. Что там ум? Неочищенное сердце. Когда сердце очищено только, тогда это мы можем назвать каким-то процессом. Когда оно в сознании действует. Когда ум в сознании находится. А сознание, средоточие ума и разума, сердца. Почитай вторую песню Шримад Бхагаватам. Брахма объясняет. Средоточием ума и разума и сознание является только сердце. Оттуда это все исходит. Не это вот ум. Есть тонкий ум, ментальный ум. Есть материальный, грубый ум. Мозги вот где-то тут, здесь они. Но когда тело отделяется, человек все сохраняется. Поэтому Кришна говорит, как аромат, перенесенный с одного цветка на другой. Тонкое тело, оно переносит это все, весь ум наш. В тонком теле он переносит в новое грубое тело, весь ум наш. Поэтому ум должен быть полностью занят преданным служением. Каким? То есть научным процессом преданства, бхакти-йогой, вовлечен быть полностью в процесс и освобожден от всех ложных представлений, даже о преданном служении. У нас очень много ложных представлений о преданном служении, поэтому мы говорим, о, я преданный, а что? Я думаю о Кришне. Ты что спишь? А я когда сплю, тоже о Кришне думаю. Ты почему не слушаешь? А я, между прочим, даже, я вот, знаете, недавно осознал, что мне даже не обязательно 16 кругов читать. Мне вот даже один круг, я все время даже, ну я за то качество такое, один круг, но за то качество. И я вообще даже понял, что джапа это для неофита. Потому что самое важное не забыть Кришну, я уже его не забываю. Я таких видел. Че утром не встаешь? А че, мне уже не надо, я все время помню Кришну, даже во сне помню, везде помню. Уже можно не вставать. И так постепенно все, апа. И так проблемы начинаются. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? А? Да. Нет? Ну, потому что надо служить брахманам и вайшнавам. Просто я другое имел в виду. Поэтому. А что? Мир не отличен от меня самого. В чем разница между умом и параматмой? Что за такое понятие? Ум и параматма. Параматма это параматма, ум это ум. Манас это манас, параматма. Тогда бы параматму назвать как-то манас. Манас это, как ты говоришь, в чем различие руки и ноги? Ну, это части тела. Но функции у них разные. Так и функция ума есть, и есть функция параматмы. И как ты говоришь, в чем их различие? В разных функциях. Но ум, друг ум, это тот, который ум привлечен словами параматмы. Враг ум, это тот, который интерпретирует эти слова параматмы по-своему, искажая их через эти формы загрязнения, через анапки, через карму, через собственные желания. Все. Почему имперсоналисты не хотят служить Кришне? Они же освобождены, они даже в брахмажоте уходят. Но они не хотят служить Кришне. Почему они очищены, сердце их очищено, а анапки уже нету? Но почему они не хотят служить Кришне? А? Как думаете? Это желание наслаждаться.